– спросил он струсившего Витьку. Тот что-то пробормотал и отвернулся. У Альки под майкой пробежал холодок. Алька понял, что надо сделать. Только ему стало страшно. Тогда он взглянул на лапу. Васька стоял, опустив голову, и ждал решения своей судьбы. Ведь он еще ничего не знал. А вот Алька знал, что сейчас будет. Он знал это уже точно. И потому подождал несколько секунд. Ведь несколько секунд он мог еще подождать. Потом Алька набрал полную грудь воздуха и зажмурился. И в этот ответственный момент вдруг представилась Альке обиженная морда лапиного кота. Почему? Он и сам не знал. Совсем не знал. Дзынь-дзынь. И щеглиха, веселая люлька, которая умеет запирать клювом дверцу. Альке стало весело. Алькин страх в одну секунду съежился, сделался совсем маленьким, и, пока он не вырос снова, Алька выскочил из строя, с удовольствием пихнув плечом испуганного Витьку. «Я! Правда я!» и добавил уже потише. «Я не специально». Марина рисовала заголовок для лагерного распорядка дня, когда в пионерскую комнату влетел ябеда Витька Лобов и выпалил с порога. «Марина, твой Алька купил штаны». Алька шел по главной лагерной улице, вместе с ним шли лохматый Васька Лапников по прозвищу Лапа и Мишка Гусаков, а позади двигалась шумная толпа зрителей. На Альке были длинные брюки из белой парусины, только держались они не на ремне, а на тонком шпагате из скрученного картона. «Александр!» – как можно строже сказала Марина. «Это что за фокус такой?» «Это не фокус!» – откликнулся Алька. «Это штаны!» Он продолжал свой путь, сосредоточенно глядя под ноги. То ли боялся поглядеть на строгое лицо сестры, то ли любовался покупкой. «Поди его разбери!» «Стой!» – велела Марина. «Стой и отвечай! Где ты их взял?» Эта история началась после завтрака. Все пошли на Костровую поляну разучивать песни для большого концерта, а Лапа стал сговаривать Альку убежать в лес. «Черники наедимся, во!» – пообещал Лапа и выразительно хлопнул себя по голому животу. «Топаем!» Алька стал думать, если Марина узнает про такое дело, будет худо. Поэтому Алька думал почти целые полминуты. Но Лапа был его друг. И Алька, вздохнув, сказал: «Топаем». И они нырнули в кусты. Веселые березовые деревца с солнечными зайчиками на листьях будто смеялись вместе с мальчишками. Что так здорово все получилось. В березняке начиналась тропинка. Она соединялась с другой тропинкой, которая вела к деревянному мостику через ручей. А за ручьем начиналась деревенская улица, в конце которой темнел сосновый лес. Над лесом висело белое перистое облачко, а все остальное небо было чистым и очень синим. Под мостиком плескались две большие утки, а больше никого Алька и Лапа в деревне не увидели. Лапа сказал, что сейчас все на лугах косят траву. Лапа шагал босиком. Алька поглядывал на него и тоже снял тапочки. Пыль на дороге была мягкая, нагретая солнцем. После каждого шага она выбивалась из-под пальцев серым дымком и тянулась за беглецами две цепочки от босых ног, маленьких и побольше. Но если бы кто-нибудь пустился в погоню за Алькой и за Лапой, чтобы поймать их и пропесочить, на вечерней линейке, то он увидел бы, что следы ведут вовсе не в лес, а в сельмаг. Так получилось потому, что у красного кирпичного сельмага с ржавой вывеской Лапа вдруг замедлил шаги и спросил: «Санька, ты мне друг?» Он всегда звал Альку Санькой. Понятно, Алька сказал, что друг. И тогда Лапа попросил: Зайдем давай на минуточку. Охота аппарат посмотреть. Понимаешь, смена 8. С дальномером. Альке не хотелось смотреть смену 8 с дальномером. Ему хотелось поскорей добраться до леса, пособирать на опушке чернику и вернуться побыстрее в лагерь. Потому что хоть светило яркое солнце и весело шумели деревья, и все было хорошо, Альку точило беспокойство. Вдруг в лагере узнают, что они удрали. «Ну, на минутку», — согласился Алька. В магазине было душно. За прилавком сидел молодой продавец с очень круглым и скучным лицом. На Альку и на лапу он даже не посмотрел. Молодой продавец шестой раз подряд слушал одну и ту же пластинку. «О, Маржена!» — голос пыльный патефон говорил. Лапа сразу прилип к прилавку, где под стеклом лежала смена 8. Алька постоял рядом, тоже посмотрел на аппарат, а потом ему стало скучно. «Лапа, идем!» позвал он. «Ага!» не двигаясь, сказал Лапа. Алька прошелся по магазину, но ничего интересного не увидел. На полках лежали рулоны с материей, стояли флаконы с духами, зеркала в рамках, желтые подстаканники. На прилавках тоже лежали куски материи, толстая для пальто и тонкая разноцветная для платьев. Алька скользнул скучными глазами по прилавку еще раз и вдруг замер. Лапа наконец насмотрелся на аппарат до отказа и оглянулся, чтобы позвать Альку. И тогда он увидел, что Алька навалился грудью на прилавок и смотрит, будто на какое-то чудо. «Ты чего?» «Штаны!» – прошептал Алька. Среди кусков материи лежали маленькие парусиновые брюки. Голова у Лапы была забита мечтами о фотоаппарате, поэтому он ничего не понял и только спросил. «Что у тебя, штанов нет?» «Есть!» тихо сказал Алька, но таких нету, эти как у моряков. Короткие штаны на лямках да теплые шаровары, которые приходилось натягивать зимой, надоели Альке за его жизнь ужасно. А настоящих длинных брюк с петлями для ремешка, с хлястиками, карманами никогда еще у Альки не было. Попробуйте целых 7 лет прожить без таких брюк, и тогда вы все поймете. «Хорошие!» – вздохнул Алька. И в этом вздохе Лапа услышал тоску. Продавец 9-й раз заводил патефон. Лапа этим воспользовался и пощупал незаметно брюки. Потом солидно сказал: «Мощные штаны! И цена ничего, 2 рубля 30 копеек. «Дорогие!» «Да не так уж и дорогие! Рубь да рубь, да еще 30 копеек!» «Рубь у меня есть!» – сказал Алька. «И копейки есть! Мне мама дала на дорогу. Марина отобрать хотела, чтобы ягод не покупал. Я не дал!» «Конечно!» – повторил Лапа. «Вещь стоящая!» Алькины глаза стали большими и блестящими. Он посмотрел Лапе в лицо и решительно сказал: «Лапа, ты мне друг?» «Факт, Лап. Дай рубь». Лапа запустил пятерню в лохматую голову и озадаченно заморгал. «Нету у меня. 40 копеек только всего. На аппарат копила». Алька опустил голову. Они еще с минуту молча постояли у прилавка. Лапа сказал: «Айда!» «Айда!» – прошептал Алика, но так тихо, что Лапа не услышал. Патефон опять отчаянно звал Маржелену. Лапа посмотрел на Алькин затылок с уныло поникшим хохолком и решительно махнул рукой. «Ладно, давай бегом в лагерь». Когда они примчались к поляне, то услышали, как все 4 отряда поют: «Гори, костер, подольше, гори, не догорай». Никакого костра на поляне не было, но песня так всем нравилась, что никто не обратил внимания на Альку и на Лапу, и они сели рядом с Мишкой Русаковым. Мишка был человеком толстым и предприимчивым. «Мишка, дай рубь», — сказал ему в самое ухо Лапа. Мишка перестал петь и удивился. «Фе, а может, два?» Двух рублей у Мишки не было, и Лапа понял, что тот издевается, но стерпел. «Если у человека порядочных штанов нет, какая это жизнь?» – рассудительно спросил он. «Надо Альке купить штаны, понятно? В сельмаге, в аккурат на него продаются». Мишка больше не пел, но и не отвечал. У Альки упало сердце. «Я тебе в городе за этот рупль западенку с тремя хлопушками дам», – пообещал Лапа. «И чечета». «Чечета я выпустил. Стакан конопли дам». «Штаны – это, конечно», – задумчиво сказал Мишка. Эту историю Марина выслушала с каменным лицом, как и полагалось старшей сестре и заместителю председателя совета дружины. Потом она сказала, что отдаст Мишке рубь, а Лапу придется, наверное, обсудить на линейке. Альке, конечно, попало бы больше всех, но тут Марину позвал длинный очкастый командир первого отряда Костя Василевский, и она сразу заторопилась. А на прощание сказала: «Ну, смотри, Александр, раз купил, носи, но если порвешь или измажешь, на глаза не попадайся». Алька хотел сказать, что это его штаны, а не Маринины, но не стал. «Еще отберет, пожалуй», и Марина удалилась, строгая и неприступная. Был бы до самого вечера Алька самым счастливым человеком, но тут приехал в лагерь старший брат Галки Лихачевой. Он прикатил на велосипеде, и мальчишки выстроились в очередь, чтобы хоть разик прокатиться по аллее. С седла ни у кого ноги до педали не доставали, поэтому все ездили стоя, под рамой. Алька тоже немного умел. Дали ему. Ой, толкнулся Алька ногой, нажал на педаль и вдруг увидел удивительную картину. Небо закачалось, а сосны и березы перевернулись вниз кронами. Земля встала торчком и больно треснула Альку по лбу. Потом Алька услышал голос Галкиного брата. «Штанину-то подворачивать надо, гляди, цепью-то заело». Он вместе с велосипедом поднял Альку и вынул его из штанов. Иначе штаны никак нельзя было освободить. Когда провернули шестерню, на штанине увидели ровную цепочку дырок, будто брюки прострочили на громадной швейной машине. Без ниток, правда. А вокруг каждой дырки был черный след от жирной смазки. «Да», – протянул Мишка Гусаков. Алька сел на корточки, и на испорченную штанину стали капать крупные слезы. «Не реви», – сказал Лапа, – «зашьем и выстираем». Решили сперва выстирать. Мишка принес кусок туалетного мыла. На речку не пошли. Стирали в бочке с дождевой водой, которая стояла за столовой. Мишка говорил, что в дождевой воде стирать лучше всего. Вода скоро стала мутной и темной. Брюки почему-то стали тоже темными. «Не реви», – снова сказал Лапа. «Высохнут, сделаются белые». Дырки на штанине стали не такими заметными. Наверное, потому что вокруг каждой расплылось грязное пятно. Алька ушел на дальнюю лужайку среди березовых кустов и остался там один со своим горем. Брюки он разложил на траве, чтобы сохли. Но они сохнуть не хотели. Может, он так и просидел бы до самого ужина, но вдруг раздались шаги и побрякивание. Шли Лапа и Мишка, а побрякивал утюг. «Будем сушить утюгом», — сказал Лапа. — «Будут штаны белые и гладкие. Главное, Санька, сообразительность». Алька вздохнул и улыбнулся впервые после аварии. где ты утюг взял? Лап. Лапа сказал, что взял утюг на кухне у поварихи тети Вали. Но это, конечно, тайна. Его углями греют, гадал Мишка, да? А вот так не знаю. Не надо углями, мы его, как чайник, над костром повесим, сразу раскалится. Понятно? Понятно, прошептал Алька, восхищенный Лапиным умом. Лапа довольно похлопал себя по карману, в кармане брякал коробок со спичками. Сухих и веток в кустах не нашли. И Мишка сбегал еще раз к кухне за щепками. Лапа развел костер. Костер получился маленький, но решили, что утюгу этого хватит. Алька разыскал подходящую палку, а Мишка и Лапа выломали две рогатины. Рогатину воткнули по сторонам от костра, положили на них палку, повесили на нее утюг. Трещал бледный огонь, сизый дымок таял, запутавшись в березовых листьях. Самые нижние листики желтели и скручивались от жары. Алька подкидывал щепки. В общем, все шло хорошо. Потом одной рогатине надоело стоять, и она повалилась, а утюг упал в костер. «Ничего», – хладнокровно сказал Лапа. «Он железный. Так даже лучше нагреется. Кидайте дрова». Через несколько минут утюг выкатили из костра палкой. Он лежал в траве и шипел. От земли шел пар. Трава сразу обуглилась. Лапа велел Альке принести большой лопух, а Мишке расстелить на траве брюки. Потом он обернул лопухом ладонь и взял утюг за ручку. «Начали», – сказал Лапа, поднял утюг, взвыл и бросил его. От лопуха шел дым. От штанов тоже шел дым, потому что утюг упал прямо на них. Лапа крутился на одной ноге и дул на ладонь. Мишка мужественно ударил по утюгу босой пяткой и сбросил его с брюк. После этого он взялся за пятку и тоже стал крутиться на одной ноге. Один Алька не крутился. Он стоял неподвижно и смотрел на коричневое пятно, которое осталось на штанине. Пятно точно сохранило красивую форму утюга. «Знаешь что?» – сказал Мишка, когда перестал танцевать. «Ты их лучше надень, пока они живы». Алька надел. Брюки были пятнистые, твердые, будто из жести. «Ничего», – утешил Лапа, – «главное, что длинные. Ты же, Сань, не стиляга. Чего их гладить-то?» Они затушили костер и пошли в лагерь. После нескольких шагов коричневого утюжное пятно вывалилось целиком из штанины. Сквозь громадную дыру Алька увидел свою исцарапанную ногу. Через несколько минут по лагерю двигалось печальное шествие. Впереди, глядя под ноги, шел Алика. За ним медленно следовал Лапа. Он иногда качал лохматой головой, будто удивлялся чему-то. За Лапой, нестройной толпой, шли мальчишки и девчонки. Чем дальше, тем больше становилось провожатых. Только Мишка Русакова еще не было. Он сказал, что отнесет утюг, и, конечно, не вернулся. В скорбном молчании процессия двигалась к даче, где жили девчонки старшего отряда. Также молча все вошли в палату. Алька остановился посередине. Его спутники стали за спиной полукругом. Марина подошла к Альке. Несколько секунд звенела напряженная тишина. «Так я и знала», – сказала наконец Марина. «Да, конечно, я так и знала». Она взяла Альку за плечо и несколько раз повернула его вокруг оси. Потом велела: «Снимай». Алька вылез из штанов. Марина положила их на стул. Лицо у нее было решительное, как у хирурга, который знает твердо, что надо делать. Из тумбочки Марина вынула химический карандаш и линейку. Она послюнявила грифель и над дырой повыше колена провела по штанине жирную синюю черту. Девчонки принесли противно звякивающие ножницы. Алька отвернулся и безнадежно вырастет Алька, будет строителем дорог, и тогда через все болота протянут мосты. А то идешь по болоту, и получается не дорога, а мучение. Ноги то и дело уходят по колено в жидкую грязь. Выберись на кочку, а там осока, твердая, острая, как сабельные клинки, а в мутной воде вьются пиявки. Только заглядись на голубых стрекоз или погонись за веселым лягушонком. Готово, уже присосалась проклятая. Алька мог бы идти с Мариной и Котькой по тропинке у края болота. Но он не идет. У него своя дорога. «Алька!» – кричит Марина. «Сейчас же вылазь! Я кому говорю?» «Уже в грязи по пояс!» Голос у нее в точности, как у старшей вожатой. «Научилась уже!» «Но иду, иду!» – отвечает Алька, хотя вовсе не собирается идти на тропинку. «Он в лагере совсем от рук отбился!» – жалуется Котьке Марина. «Нет, ты представляешь, раньше всегда слушался беспрекословно, а здесь на него влияет этот хулиган Лапников!» При упоминании о лапе Алькино сердце наполняется нежностью. Лапа, конечно, влияет. Он хорошо влияет. Научил Альку делать хлопушки из лопухов. Фляжку подарил, которую нашел в кустах. Вот она, фляжка, на боку. А разве лапа хулиган? Хулиганы дерутся, а лапа наоборот. Драться не дает. Недавно Вовка Сазанов из третьего отряда хотел Альку отлупить за то, что Алька будто бы подглядывал, когда играли в разведчиков. Лапа сразу заступился. Весь березняк загудел от Вовкиного рева. А еще Лапа любит птиц. Только не хищных. А разве хулиганы любят птиц? Хоть Алька и младше Лапы, им хорошо вдвоем, весело, поэтому они целыми днями вместе. Но вчера с Лапой случилась беда. У него заболело горло. Лапа охрип. Ну и, разумеется, его сразу положили в изолятор. То есть, конечно, не положили. Лежать в кровати Лапа отказался наотрез. Но все равно сидеть в пустой палате изолятора не очень-то весело. Открывать окно Лапе запретили. Он весь день сидел на подоконнике и мрачно смотрел на солнце и деревья. Несколько раз прибегал Алька. «Все скучаешь?» – спрашивал он и жалобно глядел на расплющенный о стекло Лапин нос. «А как же?» – сипло отвечал Лапа. Сперва ему даже нравилось скучать. Кроме тоски, по воле Лапа испытывал еще и мрачную гордость, будто он был брошенный врагами в подземелье, но не сломленный узник. Перед обедом мальчишки из четвертого отряда принесли узнику банку земляники, полную банку, литровую, из-под малинового варенья. Это Лапе прибавило сил. Но к вечеру горло у Лапы совсем прошло, и он загрустил по-настоящему. Лапа любил свободу. Ведь он и птиц в клетке не держал подолгу, если только выпущенные птицы не возвращались сами. «Все скучаешь?» – спросил его вечером затосковавший без друга Алька. «И еще бы!» – вздохнул Лапа. И Алька едва расслышал сквозь стекло его грустный голос. «Эх, Лапа! Такой большой и сильный был, а сейчас сидит на подоконнике, печальный какой-то. Мишка Гусаков мне мальков принес, головастиков», – заговорил Лапа. «Я их в банке держал, которая из-под варенья в воде. Выбросили. Говорят, зараза. Ты бы не показывал». «Я и не показывал. Медсестра узнала. Твоя Марина мимо окон бегала и, наверное, увидела банку в окно. А потом наябедничала». «Наверное», – вздохнул Алька. «Она ни рыб, ни лягушек даже видеть живых не может. Просто трясется вся. Говорит, они скользкие». Лапа поводил пальцем по стеклу и сказал: «Я аквариум хотел сделать. Жалко мальков. Маленькие такие рыбешки. Александр, кому говорят, не отставай, злилась Марина. Ты что, совсем завяз в болоте? Говорил я, не надо его брать, осторожно упрекнул Котька. Марина и сама не хотела брать с собой Альку. Но уж очень он просился. Алька понимал, что намечается путешествие, хоть и небольшое. Котьку Василевского и Марину послали в пионерлагерь ольховский, чтобы договориться о большом общем костре, о концерте и еще кое о чем. Алька, когда услыхал про это, сразу вмешался. «И я». «Тебя еще не хватало», — сказала Марина. «Если бы Лапа не считался больным, и если бы его не обещали продержать в изоляторе еще 2 дня, Алька бы и не просился в ольховку. Но без Лапы он помирал от скуки, и он так пристал к Марине, что она скоро начала сдаваться». Но Котька Василевский почему-то не хотел, чтобы Алька шел с ними. «До ольховки далеко», — говорил он, трогая на переносице очки. «Разве это для детей дорога?» «Совсем не для детей. 7 километров до ольховки. 5, — сказал Алька. «Я-то знаю. Жарко будет», — убеждал Котька Марину. «Он устанет, пить захочет. Знаешь, как маленькие пить хотят? Если жарко идти, я фляжку возьму», — заявил Алька и притащил Лапин подарок. Стеклянная фляжка была большой и тяжелой, без пробки, но зато настоящая, походная. К горлышку Алька привязал веревку, чтобы таскать фляжку через плечо. Марина увидела фляжку и сразу вспомнила про Лапу и подумала, что если Альку не взять, он будет бегать к Лапе и может заразиться ангиной. Хоть окно и не открывается, но все-таки. «Ладно», — решила Марина, но напоследок припомнила. «Сейчас ты хороший, а вчера на мертвом часе никого не слушался. Мне говорили, буду слушаться», — поспешно обещал Алька. «Алька, кто утром обещал слушаться? Из-за тебя и к ужину в лагерь не вернемся». Алька не отвечает, даже и не слышит. Он остановился у озерца, блеснувшего чистой водой среди осоки. Встав коленями на березовые жерди, брошенные среди кочек, Алька смотрит в воду. Зеленая вода, прошита яркими лучами до дна, тень от листьев кувшинок уходит ко дну темными столбиками, снизу бегут на поверхность цепочки веселых пузырьков. Тонкие голубые стрекозы, все в черных кольчиках полосок, смотрят с воздуха, как пляшут пузырьки. Иногда раздается посвист крыльев. Сизые птицы, похожие на маленьких чаек, проносятся над Алькой. Лапа говорил Альке, что их называют морскими голубями. Но почему морскими, никто не знает. Лапа сказал, что, может быть, раньше здесь было море, а потом высохло, а птицы остались. Морские голуби скрылись в дальних камышах. Алька снова опустил голову. Под водой, в путанице водорослей и солнечных лучей, тоже была жизнь. «Александр! Александр! Александр! Ну, иду, иду!» Наконец он догнал их. «Ох, грязнее черта! А почему без майки? Жарко же!» В мокрую майку Алька завернул фляжку и нес ее теперь в руке, как мешок. «Это правильно», — подумала Марина. «Вода будет холоднее». Но все-таки сказала: «А кто разрешил майку мочить? В лагере мы еще поговорим». «Говорят, обратный путь кажется короче». «Куда там? Идешь, а до лагеря еще как до луны». Болото давно кончилось, песчаная дорога бежит по лесу среди сосен, и тут навалились комары. Просто чудо какое, на болоте их не было, а в лесу надвинулись тучи. Алька хлопает ладонью по спине, по животу, по ногам, отчаянно дергает лопатками. А тут еще жара донимает. Кажется даже, что не комары, а сам знойный воздух звенит и колет кожу. Марина тоже устала, лицо у нее покраснело, челка на лбу и волосы, собранные сзади, в какой-то лошадиный хвост, растрепались. «Алька, дай попить», — попросила она. Алька вдруг перестал отбиваться от комаров. Он прижал к животу завернутую в майку фляжку. «Не дам», — сказал Алька. «Ты чего? Жалко тебе?» «Нет, не жалко. Ну дай глотнуть». «Не дам». Он остановился. Котька и Марина удивленно оглядели его. «Рехнулся», — сказала Марина. «Воды жалеешь?» «Нельзя», — убедительно морща лоб, объяснил Алька. «Но почему?» «Так, болотная вода». «Кто тебе разрешил?» — закипятилась Марина. «Зачем набрал?» Алька отодвинулся на шаг и, не глядя на сестру, сказал: «Я просто так набрал, на всякий случай, если уж захочется пить». Марина провела языком по сухим губам, подумала, отмахнулась от комаров и мазнула ладонью по мокрому лбу. «Ну, Алька, у меня этот случай самый как раз. Давай пить». Алька прижимал фляжку к животу и молчал. «Александр, дай мне флягу», — ледяным тоном произнесла Марина. Тогда он поглядел ей в лицо и ответил: «Не помрешь?» Это был открытый бунт. Еще никогда Алька не решался так смело спросить с ней, спорить. Но теперь с ним что-то непонятное случилось. «Сейчас же дай сюда», — закричала Марина. Алька не двигался. Котька поглядел на Маринино измученное лицо с губами пересохшими и вдруг ринулся к Альке. Алька увернулся и бросился в гущу тонких сосенок. Котька запнулся за корень и уронил очки. Алька выглянул из-за веток. «Ну, подожди», — пообещала Марина. «Дай только в лагерь прийти». Алька молчал. «Дай глотнуть», — жалобно попросила Марина. «Дай только глоток, Алька. Я разрешу тебе качаться на больших качелях». «Хе-хе, я уже 3 раза качался». «Нет, 4, сказал Алька. Это он сочинил тут же. Но теперь Алька знал, что больше не будет спрашивать у Марины, можно ли полетать с лапой на больших качелях. «Разнюнилась», — подумал Алька, — «а еще командует». «Мне очень хочется пить», — протянула Марина. Алька на секунду заколебался. Не потому, что боялся Марины. Теперь он ее просто пожалел. Но тут Котька нашел очки, взял Марину за руку, и они, не оглядываясь, пошли по горячему от солнца дороге. Алька тихо сказал вслед: «А мне будто не хочется пить». Они пришли в лагерь, когда был мертвый час. Алька сразу побежал к столовой и обрадовался. У кухонного домика никого не оказалось. Алька отвернул кран и стал ловить ртом тугую холодную струю. Вода хлестала в лицо, бежала по искусанным комарами плечам и спине, ударяла брызгами по ногам. Потом он с фляжкой в руках прибежал к изолятору, стукнул в окно. «Открой, лапа, не бойся, никого нет». Лапа открыл. «Тебе все еще скучно?» — с хитрой искоркой в глазах спросил Алька. «Какое веселье!» — мрачно сказал Лапа. «Ничего!» — утешал Алька. «Где там у тебя банка из-под малинового варенья?» Дождинки, они ведь бывают разные. Одни такие спокойные, деловитые, вроде дворника дяди Кости. Пригладят все, траву польют, асфальт вымоют и скроются. Снова небо синее и асфальт синий. А бывают серые, скучные, вроде соседки Валентины Павловны. Она как начнет ворчать, так до вечера не остановится. Есть еще грозовые дожди, только я не знаю, на кого они похожи. Я таких людей в жизни не встречал, разве что в сказках. Налетят, загремят, будто Кощей со своим войском, и давай все срывать и ломать. В прошлом году весной один такой ураган на углу нашей улицы тополь на землю вывернул с корнями. Я обломал весь. Только все равно тополь не погиб. Собрались люди ближних домов, тополиные сучья врыли в землю вдоль всего квартала, как саженцы, и они выпустили побеги. Маленькие тополята. А мы, Валерка, Женька и я, притащили во двор целое тополиное бревно и посадили. В этом году уже ветки длиною в метр. А из дождей мне больше всего нравятся такие, которые идут при солнце. Они шумные, короткие. Они, по-моему, похожи на мальчишек. На Валерку, на меня и на Женьку, хоть она и девчонка. Веселые они. Целую неделю такие дождики плещутся на нашей улице. Капли большие, теплые, будто спелые вишни, только прозрачные. Скачут по асфальту, разбиваются на брызги. Мы с Женькой сидели в их подъезде. Потом она сказала: «Давай до вашего бегом». Мы промчались под дождем до нашего подъезда, и я сказал: «Давай до вашего, давай». Пробежали обратно, а там Валерка нас ждет. Мокрый весь, майка и трусики облипли, на ушах капли, как сережки висят, и смеется. Мы обрадовались, с Валеркой-то веселее, он всегда смеется, такой уж у него характер. И тут дождик перестал. Мы выскочили во двор, там все сверкало, а на самой середине растекалась красивая лужа, как озеро. У лужи лежал сколоченный из досок гриб. Его вчера привезли на грузовике и сказали, что будет у нас во дворе детская площадка. Площадка – это хорошо, только зачем на ней грибки эти ставят? Я совсем не понимаю. Вкопают их и говорят: «Вот, дети, для вас благоустройство». А что с этими грибками делать? От солнца под ними прятаться? А зачем от него прятаться от солнца? Лучше бы сделали гигантские шаги или большие качели. Но этот гриб нам пригодился. Женька придумала: «Давайте корабль сделаем. Море есть, берега есть». И показывает на лужу. А лужа синяя, будто и вправду море. Тучки в ней плывут. Мы перевернули гриб совсем вверх тормашками, и он оказался в луже, совсем как лодка с мачтой, только квадратная. Женька первая влезла в эту лодку, а потом спрашивает: «А не влетит?» «За что?» – говорит Валерка. «Он еще даже и не крашеный». И мы будто поплыли. Пошевелись чуть-чуть, и наш корабль качается. Вода под ним плещется. Качнешься сильнее, сильнее брызги летят. «Давайте шторм делать!» – закричал Валерка. Ну, мы и принялись раскачиваться. Такой шторм получился. Ух. Вдруг кто-то как заорет: «Это как называется?» Я чуть за борт не свалился. Смотрю, а перед нами Марина стоит, моя сестра. Она в 9-й класс перешла. Такая вся из себя взрослая. А рядом Котька Василевский из ее класса. Кричала так она, конечно, Марина: «Марш, говорит, отсюда! Люди трудились, сколачивали грибок. И вы что сделали?» В это время во двор пришел Витька Капустин с футбольным мячом. Мяч намокший, тяжелый. Витька его за шнурок нес. Покачал он мячом и спрашивает: «Что, Алька, опять тебя воспитывает?» А Марина: «Ты, Капустин, пожалуйста, не вмешивайся». «Я и не вмешиваюсь, воспитывай». Марина снова взялась за нас. «Вылезайте сию минуту». Ну, и на всякий случай я вылез. И Женька. А Валерка стал перебираться через борт, зацепился сандалией и шлепнулся на живот. Встал и улыбается. Только совсем уже не весело улыбается, потому что вся его белая майка заляпана грязью. Женька говорит: «Ой, а я Марины, из-за тебя». Она плечами дернула и отошла. Валерка потер пальцем грязное пятно на майке и перестал улыбаться. Женька вздохнула: «Беда с вами», — взяла его за руку. «Пойдем к нам, выстираю». «Пошли, Алька». Но я с ними не пошел. Я остался смотреть, как длинный Котька Василевский будет вытаскивать из лужи гриб. Его Маринка заставила. Он долго вытаскивал, и я все ждал, что он вымажет свою белую рубашку, но он не вымазал, он очень аккуратный. Вытащил наш корабль на сушу, подошел к Марине, довольный такой, будто подвиг совершил. Они остановились у нашего тополя и стали разговаривать. Мне так обидно сделалось, была хорошая игра, а они пришли, все испортили. Это потому, что Марина перед Котькой всегда показывает, как она меня в строгости держит, а он слушает, да очкастой головой покачивает. Нет, чтобы хоть раз заступиться, как мальчишка за мальчишку-то. «Витька, — говорю Капустину, — ты вот в того длинного в очках мечом попал бы отсюда?» Витька глянул, прищурился. «Запросто? Ну, попади!» Я толкнул мяч к его ботинкам, чтобы заработать по хребту. «Умный ты, больно!» «Не, я сделал вид, что мне просто ужасно смешно». «Что ты, Витька? Котька никогда не дерется. Он, знаешь, какой воспитанный, даже не ругается никакими такими словами». Витька говорит: «Катись, давай, боишься?» Витька плюнул в лужу. «На слабо дураков ловят». Я вздохнул, покатал мяч ногой и говорю опять: «Я бы и сам пнул, только у меня удар левый не отработан, а на правой палец болит. Я на тебя так надеялся». Витьку наконец задело. «Чего тебе этот Котька сделал? Напинал, что ли?» «Ха, напинал. Он и не умеет. Да личные причины». «А-а-а», сказала Витька, посмотрел, открыта ли дверь в подъезде, потом опять прищурился, на Котьку глянул и говорит: «Отвечать будешь ты». «Буду я». Он отошел, разбежался и как вдарит. Мяч даже зашипел в воздухе и влепился. Только не в Котьку, а в ствол нашего тополька между Котькой и Мариной. А на них с листьев целые миллионы капель. Маринка, конечно, в крик. «Хулиганы, Алька, вот увидишь, дома тебе достанется. Ну и пусть». Она всегда так кричит. Воспитанный Котька показал нам кулак и стал что-то говорить Марине. Я поглядел на Витьку, а он стоит злой и ни на кого не смотрит. Конечно, обидно же. Хвастал, что в Котьку попадет, а попал в дерево. Мне его жалко стало. Я говорю: «Ты, Витька, молодец. Правильно, что в тополь засадил. Сразу двоих окатило». У Витьки лицо такое сделалось, будто он хотел заулыбаться. Но сдержался. «Конечно, Алька, правильно. Рубаху-то зачем ему портить? Небось, не сам покупал, а родители». Я говорю: «Конечно». А Марина с Котькой в это время стоят и о чем-то спорят. Он ее за руку взял, а она руку вырвала. Я услыхал: «Куда теперь в таком виде?» Котька рукой махнул: «Ерунда, обсохнем. Тебе ерунда. А у меня искусственный креп жоржет. Он от дождя тут же садится. Сейчас я ему». «Это уже не креп жоржету, а мне или Витьке, обоим». Я говорю: «Не догонишь». Котька еще что-то хотел ей сказать, а она повернулась и пошла домой. Котька подумал, дал по нашему мячу изо всех сил и за Мариной. Витька меня спросил: «Попадет дома-то, а?» «Поживем, увидим». Тут во двор выскочили Женька и Валерка. Валерка сияет весь, как солнце, которое в асфальте отражается. Майка на нем чистая. И даже сухая. Видать, утюгом сушили. Женька говорит: «Может, опять корабль сделаем?» Но Витька не захотел. «Лучше пока в подъезде укрыться. Минут так на 10, на всякий случай. Мало ли что». Мы укрылись в Женькином и правильно сделали. Только спрятались, слышу. Марина кричит из окна: «Алика, марш домой». Мы молчим. Она снова: «Александр, домой немедленно. Кому говорю?» Я не пошел, да и не высунулся из подъезда, потому что опять примчался солнечный дождик. Во как припустил! Большие капли, словно ягоды, сыплются с неба, скачут по синему асфальту. Котька Василевский снова поднялся со стула, снова посмотрел на часы и снова сказал очень нерешительно: «Ладно, Я, наверное, пойду. Алька ничего не имел против. Котька надоел ему до чертиков, но Алька стеснялся так вот просто взять и сказать: «Ладно, иди». Ему казалось, что высокий и серьезный Котька сразу разглядит через очки Алькины тайные мысли. И Алька, скрипя сердце, опять предложил: «Посиди еще, может, она скоро придет». Котька поспешно согласился и вновь сел на стул ждать Марину. Он пришел к ней, чтобы взять какую-то книжку, но Марина застряла на репетиции в драм-кружке. Алька уже кончил делать уроки. Он старательно по складам прочитал в букваре заданный на дом рассказ из двух строчек. В рассказе говорилось, как мама мыла Лару. Покончив с этим делом, Алька сел к окну и стал читать «Приключения Тома Сойера». Но Котька мешал Альке. Правда, сидел он тихо, но зато иногда печально вздыхал. Эти вздохи раздражали и смущали Альку, будто он был виноват, что Котьке скучно. Алька отложил книгу, с тихой яростью покосился на Котьку и стал думать, чем занять его, чтобы не вздыхал. Он, наконец, придумал. С нижней полки на этажерке из-под стопки книг Алька вытянул и грохнул на пол пыльный плюшевый альбом. «Во! Смотри, тут фотокарточки разные». В альбоме сначала шли снимки маминых, бабушки и дедушки. Эти карточки были тяжелые, толстые, как авиационная фанера. Внизу их украшали стиснутые золотом медали с какими-то царями, орлами. Потом в альбоме были карточки Алькиного папы, совсем маленького, на деревянной лошадке, Алькиной мамы в пионерском галстуке. В общем, много чего там было. Пока несчастный Котька вежливо и уныло разглядывал Алькиных прабабушку, прадедушку и папу на лошадке, Алька читал спокойно. И вдруг стало удивительно тихо. Котька уже не шелестел листами и даже не вздыхал. Он дошел до последних страниц альбома. Там Котька увидел снимок Марины. Марина сфотографировалась совсем недавно. Из-под вязаной шапки челка торчит, глаза прищурены, а на губах улыбка. «Алька», — сказал Котька, будто между прочим, — «ты бы дал мне эту карточку, Алька». «Зачем?» — удивился Алька. Котька поправил очки и что-то пробормотал, но потом увидел, что Альке этого мало, и стал объяснять. «Видишь ли, у нас в классе к празднику стенгазета выйдет, а в ней статья будет. Наши активисты. Мы туда снимок и прилепим. Марина ведь, знаешь, какая активная». «Активная», — сумрачно согласился Алька. «Я-то знаю. Пронюхает, что я карточку отдал. Тогда мне от нее активности житья не будет. Ты уж сам у нее проси». «Нет», – сказал Котька. «Это надо сделать, чтобы ей сюрприз был. А альбом ты сунь пока подальше, чтобы она не увидела». Алька молчал. Котька тоже молчал. Потом он полез в карман и достал серебристый самолетик, сделанный из расплющенной алюминиевой проволоки. «Хочешь, подарю?» «А я тебе карточку?» – язвительно спросил Алька. Котькины уши порозовели, но он сказал: «Ты, очевидно, жуткий эгоист. Это ты не хочешь, чтобы твою сестру увидели в газете». В Алькиной душе вдруг шевельнулись угрызения совести. Ведь Марина вправду его сестра, а он не хочет, чтобы она прославилась. «Тогда забирай просто так», — сказал он со всей решимостью и покосился на самолет. У самолета были стремительно откинутые крылья, красивые, хоть совсем маленькие. «Отлично», — обрадовался Котька и заторопился уходить. «А самолет ты бери. Тоже просто так бери. Согласен?» И Алька сказал: «Согласен». Это случилось недели через две. Марина пришла из школы, какая-то слишком радостная, будто сразу три пятерки притащила. Она все равно, конечно, старалась быть серьезной, но иногда забывала. Тогда губы ее начинали улыбаться, а ноги даже чуть-чуть пританцовывали. Когда садились обедать, и Марина принесла на стол вместо хлеба банку с фаршированным перцем, мама забеспокоилась. «Ты определенно больна? Что с тобой?» Мама работала старшей медсестрой в поликлинике, поэтому, наверное, всегда боялась болезней. «Нет», — понял папа, который был человеком проницательным. В ней просто бурлит тайная радость. Но интересно, почему? Марина изо всех сил постаралась наступиться. Да ну их, этих дурней из редколлегии. Написали в стенгазеты чушь какую-то, называется «Наши активисты», и про меня там нагородили. «О, поздравляю», — сказал папа. «Да, тебе смешно, а мне-то нет. Расписали так, что неудобно даже, будто уж я такая хорошая, лучше всех». «Глупости», — твердо сказала мама. «Почему неудобно, если все правильно?» Алька ел суп и сиял. Все-таки он ведь тоже кое-что сделал для Маринкиной радости. И сейчас уж можно было открыть секрет. «Маринка», – хитро прищурился Алька, – «а я ведь знаю, карточка всем понравилась, ага». Алька даже забыл, что сам он не любит эту карточку. Марина подняла тонкие брови, не поняла. «Ну, твоя фотокарточка в газете, там, по-моему, фотографии нет». «Вот еще!» – дернула она плечом. «Не про одну же меня писали. Пришлось бы полкласса снимать». Алька все еще улыбался. «Да нет же, тебя не надо было снимать. Я же твою карточку давал». Марина вонзила в Альку строгий взгляд. «Что-что? Давал?» – нерешительно протянул Алька. «Котьки!» То есть Кости. Он просил для газеты. Марина со звоном положила ложку. «Для газеты просил, а ты?» «Ты, Марина, завтра спроси, почему снимок не наклеили. Раз брали в газету, пусть помещают», — вмешалась мама. Она была человеком решительным. «Все медсестры должны быть решительными. Иначе, — говорила мама, — их ждет каторжная жизнь». Заметил папа, «а может быть, редактор и не собирался давать снимок в печать? Бывают странные редакторы». Марина взвилась на стуле. «И ничего подобного, и неправда». Алька подумал, что она вот-вот заревет. Но Марина просто выскочила из-за стола и ушла в другую комнату. Алька побежал за ней. «Ну чего ты, чего ревешь?» — смущенно спрашивал он. «Жалко, что ли? Карточку? У тебя еще есть, подумаешь. Уйди, балда длинноязыкая». И Марина захлопнула за ним дверь. Алька не собирался расстраиваться из-за Марины, но все-таки ему стало грустно. Ему всегда делалось грустно, если его обижали, а он не понимал, почему. Мама отругала Альку за то, что без спроса отдал фотокарточку и ушла на работу. Папа почему-то подмигнул Альке и тоже ушел. А Марина сидела в другой комнате и дулась. Была в квартире тишина. А за окном звенел дождь. Алька рисовал на запотевшем стекле. Он водил пальцем и бормотал. Точка, точка, две, черт, черточки, носик, ротик, оборотик, ручки, ножки, огуречек, вот и вышел человечек. У нарисованных человечков были круглые улыбающиеся рожицы, человечки никогда не унывали, в их компании Альке стало веселее. Один человечек очень походил на Алькиного друга Валерку, у Валерки тоже было круглое лицо, и он тоже всегда улыбался. «Хоть бы зашел Валерка», — сказал Алька человечку. Я стучу», — заявил Валерка, появляясь на пороге. «Не слышишь ты, что ли? А ты заходи без стука», — обрадовался Алька. Валерка был добрый человек. Он хотел, чтобы всем всегда было хорошо, и поэтому любил давать советы. И, услышав грустную историю про фотоснимок, он сказал: «Ты иди, Алька, к этому котике и карточку назад забери. Все равно для газеты теперь она не нужна». «Правильно», — обрадовался Алька. «Пойду и заберу. И скажу, что он жулик. Сам наобещал про газету и сам наврал». Потом что-то вспомнил и вздохнул. Взял ранец и вытряхнул из него серебристый самолетик. «Ух ты!» – восхитился Валерка. «Сам делал?» «Котькин. За карточку мне подарил. Наплевать. Отдам». Он вернулся через полчаса, зашел в комнату, где сидела над задачником Марина. «На!» На задачник упала карточка. Алька стоял перед сестрой гордо, независимо. Марина встревоженно глядела из-под своей каштановой челки. «Ты у Кости взял? А как же?» Алька с удовольствием вспомнил свой решительный разговор с Котькой. Правда, жуликом он Котьку не назвал, но зато он с размаху положил на стол самолет и твердо потребовал. «Карточку давай!» Марина рычит. «Он сразу отдал?» Нетерпеливо спросила Марина. «Сразу, да?» Он почему-то не обрадовался. Получила назад фотографию. И она не брала. А все чем-то была недовольна. «Сразу, не сразу, а поискал и отдал», ответил Алька. «Получила и радуйся». Он хотел сначала рассказать, как растерялся Котька и стал даже какой-то печальный. Но тут Алька вспомнил, что Котька не взял назад самолетик. Котька снял очки, потом снова надел, поглядел на игрушку, будто впервые увидел, и махнул рукой. «А, зачем она?» И сейчас Альке стало жаль Котьку. А Марина все допытывалась. «Что он говорил?» «Ничего», – сухо сказал Алька. «А ты что говорил?» «У-у-у», – вдохновился Алька. «Я все говорил. И как ты здорово разозлилась на него. Убирайся, дубина!» Изо всех сил вдруг закричала Марина и трахнула об стол с задачником. «Несчастный болван, суется куда не надо». Алька попятился, но он не испугался, он взял себя в руки, ушел и дверью хлопнул так, что в рамах дзинкнули стекла. Снова в квартиру заползла тишина. Алька сидел и думал о Марине. «Ну чего она так?» Он хотел пойти к Валерке. Может быть, Валерка и придумал бы объяснение, но снова пошел дождь. Алька сел к окну и стал смотреть, как по стеклу бегут капли. Из-за туч раньше времени пришел вечер. На дворе зажегся фонарь, а в каждой капле дрожала точка света. Капли ожили. Каждая из них стала крошечным автомобильчиком с ярким огоньком фары. Они бесшумно катились на стеклянной площади к белому аэродрому, где стоял алюминиевый самолетик. Он хотел улететь куда-то. «Александр, хочешь, чтобы тебя продуло? Слезь с подоконника», – велела, войдя в комнату Марина. Она уже говорила обычным тоном. Алька молчал. «Александр, отвяжись», – печально сказал Алька. Марина замолчала, и опять только звенел дождь. Тихо-тихо звенел. Марина подошла и попросила как-то жалобно. «Тебя же правда продуют. Ну, слезь!» Она взяла Альку за плечо, но он оттолкнул плечом руку. Теперь-то уж он не слезет, не слезет ни за что, пока Марина не уйдет и не захлопнет дверь. Витька Капустин пришел к Альке, чтобы попросить какой-нибудь ключ. Надо было отпереть кладовку, а свой ключ Витька потерял. «Ну-ка поищи, цапля, может, подберем?» – сказал он. Витька всегда называл Альку цаплей. Неизвестно за что. Не такой уж Алька худой и длинный, но он не спорил. С Витькой лучше не связываться. Ладно, если просто по хребту заработаешь, а может случиться и хуже. Противно ухмыляясь, Витька расскажет при всех ребятах про тебя что-нибудь такое, что просмеют насквозь. И не докажешь, что все это Витькино вранье. «Сейчас поищем ключи», – сказал Алька и вытянул из-под кровати картонную коробку. Когда-то в ней лежали пачки с печеньем крокет, целых 300 пачек. А сейчас там хранились Алькины вещи. Здесь и Витька и увидел зайца. Заяц лежал на диване из строительных кубиков. Здесь же лежали старые коньки, дырявая грелка, сломанный будильник, фильмоскоп. Но Витька, как назло, сразу заметил зайца. «Хе-е-е», – сказал Витька и поднял зайца за левое ухо. «Ты, цапля, в куклы еще играешь, да?» «Никогда я в куклы не играю», – испугался Алька. «Это же заяц, а не кукла. Ты хоть посмотри хорошенько». Витька противно улыбнулся, встряхнул зайца так, что у того дернулись все четыре лапы, и уверенно произнес. «Ну и что? Все равно кукла». Он снова хихикнул. Наверное, подумал, как он расскажет во дворе, что цапля играет в куклы. Алька покраснел. «А я и этим зайцем не играю», – пробормотал он. «Это я, когда маленький был. Ну, вот такой». Он опустил почти к самому полу ладонь. «Давай, Витька, лучше спрячем его. Лучше будем ключ искать». Но Витька будто забыл про ключ. Он поднял зайца еще выше и прищурился. У зайца была грустная морда. Наверное, потому что на морде сохранился только один блестящий стеклянный глаз. Второй глаз оказался нарисованным химическим карандашом. Лапы у зайца были совсем не заячьи, а какие-то медвежачьи, толстые, мягкие, с черными пяточками пяток и пальцев. Красные штаны на зайце выцвели и потрепались. Раньше у него была еще синяя кофта, но потом потерялась. Белая плюшевая шкура на спине и животе давно уже стала серой. И хотя наступила зима и недавно выпал первый снег, все понимали, что зайцу уже не побелеть. «Он тебе для чего, цапля?» — спросил наконец Витька. «А зачем ему быть для чего? Лежит и пускай лежит», — осторожно сказал Алька. Он почуял в Виткиных словах какую-то угрозу для зайца. А Витька еще раз тряхнул несчастного зверя и предложил: «Давай мы с ним какую-нибудь сделаем штуку». Алька из-под лобья глядел, как заяц раскачивается на длинном ухе. «Какую штуку?» «Хе-хе-хе, веселую». Алька не хотел делать веселую штуку. Пожилой плюшевый заяц был его другом. Он знал много Алькиных тайн, и неизвестно, сколько слез впитала пыльная плюшевая шкура, когда в несчастливые минуты Алька рассказывал зайцу о своих горестях. Это был хороший друг, молчаливый, добрый. Он не обижался, если Алька превращал его циркового гимнаста в дичь или даже в подводное чудовище, когда играли в морское царство. Не обиделся он и тогда, когда Алька вытащил у него один глаз, чтобы сделать кнопку для звонка. Что ж, раз это нужно для важного дела. Но Алька не знал, согласен ли заяц участвовать в Витькиной веселой штуке. Наверное, нет. Он посмотрел на грустную плюшевую морду с обвисшими усами и он понял, что если отдаст зайца Витьке Капустину, это будет предательством. Но что сказать? Алька не знал. Если говорить честно, заяц был все-таки куклой. Не мог же Алька признаться, что жалеет куклу. Он тоскливыми глазами смотрел, как Витька понес зайца к окну. Взрослых в квартире никого не было. Вот Витька и хозяйничал, как дома. Он залез с ботинками на подоконник, открыл форточку, просунул руку с зайцем на улицу. Несколько секунд заяц качался за окном, потом Витька разжал пальцы. «Эй, хватайте!» – заорал он. Недалеко от гаража, рядом с укутанным в снег рябиновым кустом, двое мальчишек лепили снежную бабу. Дело что-то не клеилось. Снег был не очень липкий, рассыпался. Чтобы хоть как-нибудь кончить работу, бабу долепили наскоро. Она вышла маленькая, просто снежная карлица. Ваське Клопикову до второй пуговицы на пальто, а Мишке Бородурину всего до пояса. Мишка сорвал с рябинки две ягоды, сделал бабе глаза. Васька воткнул нос в крючковатый сучок, потом щепкой прорезала рот. Васька не очень старался, и получилось, что один угол рта загибался вверх, другой вниз. Снеговиха улыбалась ехидной кривой улыбкой и смотрела красными злыми глазами. Она злилась на весь свет за то, что сделали ее такой маленькой. «Что-то не так», — задумчиво сказал Васька. Мишка тоже хотел сказать что-нибудь такое же умное, но тут раздался крик, и Мишку по голове что-то стукнуло. Мишка икнул и сел на снег. Потом он говорил, что сел не от испуга, а просто так. Ну, конечно же, врал. На свету, рядом со снегом, с собой Мишка увидел старого плюшевого зайца. Мишка просто озверел. Он скочил и так дал по зайцу ногой, что бедняга свечой взвился в небо. «Ура!» – взвизгнул Васька и отпасовал зайца Мишке. Мишка подумал и снова дал ногой. Когда Витька и Алька выбежали во двор, Витька с удовольствием заметил: «Идет дело!» Заяц летал, как будто он был не заяц, а птица. Это, наверное, Витька и считал веселой штукой. чей такой длинноухий?» Отдышавшись, спросил Васька. Витька кивнул на Альку. «Был его, а теперь станет общий». Он велел разделиться на две команды, Алька попал к Мишке, и тот поставил его в ворота. Ворота были между рябиновым кустом и ехидной бабой-снеговихой. Витька начал играть. Он ударил зайца ботинком и сказал «Бэм!». Мишка Бородулин ударом головы послал зайца к Васькиным воротам и тоже сказал «Бам!». Заяц летал беспомощно, переворачиваясь в воздухе и болтая ногами в красных выцветших шароварах. А что он мог сделать? Алька стоял, опустив руки, и моргал при каждом ударе. Ему было жалко зверя, как живого. И еще Алька чувствовал себя так, будто обманул хорошего человека или что-нибудь украл. Но до Альки никому не было дела. Только снеговиха глядела на него красными глазками и злорадно усмехалась. Витьке не везло. Его вратарь Васька Клопиков уже слопал 4 гола. «Ты, Клопик, не вратарь, а пробоина!» – ругался Витька. Потом он сказал Мишке: «Если ты, Борода, будешь плечом пихаться, то обязательно заработаешь». Наконец Витьке удалось Мишку обвести. Он с размаху засадил девятку в Алькины ворота, но промазал. Заяц застрял в заснеженных ветках рябины. И Алька схватил зайца. Он крепко держал его. «Ну?» Злой из-за промаха крикнул Витька. Алька растерянно поглядел на него, и на Мишку, и на Ваську Клопика, а они ждали. Им что-то было... Что им было до Алькиной жалости-то, а? На Витькином лице вдруг стала расползаться улыбка. Он уже собрался сказать «Хе!». И Алька предал зайца. Он съежился, зажмурился и ударил зайца ногой. Потом он открыл глаза и отвернулся, чтобы не видеть, как заяц летит. На Альку смотрела снеговиха, кривила рот с ехидной улыбки. «Дура!» – сказал Алька и всхлипнул. Потом он взглянул на ребят, потому что стало вдруг тихо. Мальчишки стояли в кучке. Заяц лежал на снегу, беспомощно раскинув лапы. Из разорванного плюшевого живота торчал клок серой ваты. Тогда Алька бросился к зайцу, чтобы спасти его. Витька увидел Альку и, наверное, что-то понял, поэтому плюхнулся на зайца животом. «Общий заяц!» – заорал Васька Клопик и упал на Витьку. «Руками нечестно играете!» – крикнул Мишка и потянул Витьку за ботинок. Витька поднялся на четвереньки. Алька хотел улучшить момент и вырвать зайца, но тут случилось удивительное. Витьку чуть пониже хлястика на его пальто с размаху уперся большой подшитый валенок. Витька с четверенек снова лег на брюхо. Рядом с Алькой стояла лапа, а рядом с лапой стоял Валерка. На круглом Валеркином лице не было добродушия, на нем была жажда мести. «Он всегда к Альке пристает», — сказал Валерка, — «и дразнится. Дай ему, лапа». Первым очухался Мишка и робко произнес: «Ты, лапа, катись, пришел не в свой двор, да еще начал и Васька». Поднялся Витька, тоже хотел что-то сказать, но лапа не дал. Он уверенным жестом вытер варежкой нос и предложил деловито: «Утекай отсюда, попугай конопатый, перья выдергаю». Витька, сохраняя достоинство, отряхнул снег, смерил лапу взглядом, потом прищурился и сказал: «Кабы не дела». Он, не торопясь, поправил шапку, повернулся и солидной походкой двинулся домой. Алька держал зайца. «Хороший какой зверь!» – оценил Валерка. «Только глаз подрисовать надо». Алька молчал. Он почувствовал, что заревет. Лапа долгим взглядом проводил Витьку и тоже заинтересовался зайцем. «У меня такой же был. Пришлось в лес пустить». «Кого?» Сипло спросил удивленный Алька и поднял на лапу влажные глаза. «Зайца! Он живой был, маленький. Васька его чуть не сожрал. Это ж такая прорва!» Все помолчали, размышляя о наглом поведении Лапиного кота. Потом, чтобы подлизаться к Лапе, Васька Клопик предложил: «Надо этому зайцу брюхо зашить». Ниткой и иголкой поддержал Мишка. Валерка сказал: «Это мы и без вас, живодеры». Они подошли к подъезду, и Валерка говорил, что не надо было на улицу зайца таскать, играл бы дома. «Он в ящике лежал», – тихо сказал Алька. «Я им и не играл, почти». «Все равно», – серьезно заметил Лапа, – «беречь-то надо, может, еще твоим детям пригодится. Тащи, Валерка, иголку». Алька сел на крыльцо, и заяц лежал у него на коленях. Он опять раскинул толстые лапы с черными пятачками пальцев и смотрел вверх нарисованным глазом. Стеклянный глаз закрывало ухо. Алька покачал головой и что-то сказал. Сказал тихо-тихо, но с такой твердостью, что даже прикусил губу. Но слов Алькиных никто не слышал, кроме зайца. Может быть, только слышала еще Снеговиха. Она притворилась, что ей на все это дело наплевать. Но глаза у нее стали еще краснее от досады. Прибежал Валерка. Он широченно улыбался и показывал громадную четырехгранную иглу. «Такими иглами подшивают валенки». «Порядок», — сказал Лапа. «А нитки принес?» Алька снял варежки и взял зайца голыми руками. Надорванное ухо откинулось, и в блестящем заячьем глазу сверкала живая искорка. Плюшевая шкура согрелась от теплых ладоней, и Альке вдруг показалось, что под ней толкнулась и начала чуть слышно сжиматься и разжиматься маленькое ватное сердце. Алька тихо провел ладонью по грустной заячьей морде и украдкой взглянул на друзей. Но они стояли к нему спиной. Валерка держал в вытянутой руке громадную иглу, а Лапа с кряхтением протаскивал через ее ушко нитку, толстую, как шпагат. Алька считал, что он один придумал такой замечательный костюм. Дома он просто всех замучил. Мама шила из оранжевого сатина комбинезон, папа клеил космический шлем из куска пластмассы, который выпросил в заводской лаборатории. Марина отпарывала от старого платья красные пуговицы и застежку молнии и ругалась, что ей даже во время каникул нет покоя. Наконец Альку снарядили для карнавала. Мама оглядела его и решила: «Определенно твой костюм возьмет первый приз». Альку это, конечно, обрадовало. Он посмотрел на себя в зеркало и решил, что мама права. Но по дороге в школу Алька встретил Валерку Солнцева. Под мышкой Валерка тащил что-то круглое, завернутое в газету, а из-под пальто у него, как у Альки, виднелись оранжевые штаны. «Космонавт?» – упавшим голосом спросил Алька. «Космонавт!» – расплылся в улыбке добродушный Валерка. «Ясное солнышко!» – Алька расстроился. В зале, где переливалась цветными фонариками елка, было полным-полно первоклассников и второклассников. Кто в звериных масках, кто в клоунских колпаках, кто в мушкетерских плащах и шляпах. В общем, разные были костюмы. Но Алька сразу увидел еще два космонавтских шлема, и Валерка увидел тоже. Это были Васька Клопников из Алькиного двора и его друг-второклассник Вовка Каштанов. Или просто Каштан. Васька Клопиков нарядился в зеленый с черными зубцами комбинезон, шлем у него был из серебряной бумаги и маски для подводного плавания. На худом, как палка, Вовке болтался голубой костюм, а на голове у нее красовалась какая-то корзина из медной проволоки и целлофана. «Привет», – сказал Каштан и кивнул корзиной. «Гляди, Клопик, пополнение». Алька сказал: «Зеленых костюмов у космонавтов не бывает, и синих не бывает, их в траве не увидать. Когда приземляются, бывают оранжевые костюмы». «Какой ты умный!» – обиделся Васька Клопик. «Мы, может, на снег приземляться будем. Тоже не увидишь, да?» А на других планетах трава не зеленая, сообщил Каштан. Мне братан рассказывал. Марс, например, как раз весь оранжевый. Тебя там и не заметишь. Понятно? Алька хотел заспорить, потому что ему было обидно. Первого места теперь уж, конечно, не видать. Вот какая куча-то космонавтов. Но тут появился еще один. Правда, он был не в космическом, а в простом вельветовом костюмчике. Но зато шлем у него оказался лучше всех. Сверху серебрилась антенна с блестящим шариком на конце. По бокам мигали цветные лампочки, когда космонавт где-то на животе нажимал кнопку. Алька с этим мальчишкой не был знаком, только знал, что его зовут Сережик и что он учится в первом Б. Маленький белоголовый Сережик был какой-то очень уж тихий. Он будто даже стеснялся своего замечательного шлема и не подходил к остальным космонавтам. Но Каштан сказал: «Иди сюда». После концерта все вышли в коридор. Каштан снял шлем, похожий на рогатую корзину, вытер нос, достал из кармана голубых штанов 20 копеек и скомандовал: «Товарищи космонавты, айда в буфет газировку пить, приготовиться к старту». «И мне?» – тихонько спросил Сережик. «Он, наверное, не знал, можно ли готовиться к старту, если на тебе один шлем, а вместо разноцветного комбинезона – вельветовый костюмчик с короткими штаниками». Но Каштан сказал: «Всем приготовиться». И еще с ними увязалась Женька, хотя она была обыкновенной снежинкой в белом марлевом платьице с серебряными звездами. Коридор в школе загибался, как большая буква «Г». В конце его была дверь на лестницу. Эта лестница и вела прямо к буфету. Когда в конце коридора только одна дверь, трудно сойти с орбиты. Но там была еще вторая, с левой стороны. На ней висела табличка «Физический кабинет». Алька еще ни разу не бывал в физическом кабинете, и Валерка не бывал, и Женька. Второклассники, кажется, тоже не бывали. Алька на бегу взял, да и дернул дверь просто так. А она вдруг открылась, и все остановились. Алька осторожно заглянул в кабинет, там никого не было. «Зайдем, поглядим», – прошептал Васька Клопиков. И они, конечно, зашли. Хотя Женька пищала, что всем попадет. «Во, фантастика!» – прошептал Клопик. Задняя стена вся была заставлена шкафами. И за стеклом блестели какие-то удивительные приборы со стрелками. Катушки, проволоки, колбы, похожие на круглые графины. Даже глаза разбегались. Вместо парт стояли тяжелые столы, а учительский стол был длинный и широкий, как прилавок в магазине. Но прежде всего в глаза бросался сверкающий шар. Шар висел на крючке под самым потолком. Солнце, которое уже пряталось за соседние дома, кинуло в окно последние лучи, и один луч ударился о шар. Он разбился о его зеркальные грани, и по всем стенам разлетелись радужные пятна. «Ой!» – пискнула Женька. «Что это?» «Что-то непонятное», – пробормотал Васька Клопиков, будто все остальное здесь было ему понятно. «Наверное, это модель Солнца», – сказал Каштан. «Значит, твой портрет», – прошептала Валерке Женька. «Это я знаю», – тихонько сказал Сережик. «Это большие ребята старый глобус с зеркальными кусочками облепили. Они потом много таких шариков наделают и в зал повесят, когда у них будет вечер». «Нам, небось, не повесили», – обиделся Васька. Красивый был шар. Но Алька на него уже не глядел. У двери над старым черным шкафом висела большая бумага. На бумаге был черный круг с белыми точками и линиями. И Алька прочитал: «Карта звездного неба. Северное полушарие». «Это чтобы в космосе не заблудиться», – объяснил Васька. А Каштан сразу предложил: «Давайте в космический полет играть. Здесь хорошо». «Пойдемте, а то попадет», – жалобно сказала Женька. «Ничего не попадет. Поиграем и в буфет». Алька тут же заявил, что будет капитаном звездолета. «Хитрый», — сказал Каштан, — «считать будем по-морскому». Он велел всем выбросить вверх то, сколько хочет пальцев. Алька разозлился и растопырил над головой всю пятерню. Каштан сосчитал все пальцы подряд, получилось 19. Потом он стал пересчитывать космонавтов и Женьку по кругу, 19, и ткнул пальцем в Альку: «Ты капитан». Алька ничего не понял, но спорить, конечно же, не стал. «Я буду штурман», — решил Каштан, — «а ты, Клопик, будешь мой помощник». «Пожалуйста», — сказал Васька. «Валерка, ты помощник капитана», — распорядился Алька. «А ты, Женька, будешь поварихой». «Не буду я поварихой», — сказала Женька. «Не спорь давай, ты вообще не имеешь права лететь, потому что ты без скафандра». «Подумаешь», — надулась Женька, но согласилась быть космической поварихой. «А я?» — робко напомнил Сережек. Каштан подумал: «Ты будешь второй помощник штурмана». «Не распоряжайся», — сказал Алька, — «ведь не ты капитан, он будет мой второй помощник, капитанский». «Куда мы полетим?» — поскорее спросил Валерка, чтобы не было ссоры. Каштан вытянул руку. «Мы полетим к далекой звезде, вон к той». У потолка переливался с зеркальными блесками удивительный шар. «Это белый гигант», — сказал Каштан. «Что?» — удивился помощник штурмана Клопик. «Есть такие звезды», — объяснил Каштан. «Они в 1000 раз больше Солнца. Мне Андрей, мой брат, говорил. А вокруг них летают планеты, как Земля вокруг Солнца, знаете?» «Грамотные», — сказал Клопик. «Товарищи космонавты, давайте по местам», — велел Алька. Они сели на учительский стол и замолчали. И эта тишина в комнате с таинственными приборами стала какой-то необыкновенной, будто все сделалось настоящим. И звездолет, и небо, и звезда, и Алька даже. Холодок у Альки пробежал по спине. Алька поправил шлем и скомандовал: «Приготовиться, старт!» — крикнул Каштан. Громадная белая звезда сияла над космонавтами. Алька окинул взглядом все космическое пространство, от окон до старого шкафа у двери, и снова увидел карту звездного неба. «Полный назад!» — закричал Алька. «В чем дело, капитан?» — удивился штурман. «В чем дело? Без карты полетели. Вот в чем дело. Залетишь куда-нибудь, потом не выберешься». «Кошмар!» — ужаснулся Клопик. «Есть полный назад!» — и он загудел еще басовитее. «Авария!» — заорал вдруг Каштан. «А землю треснемся! Прыгайте с парашютами!» Он прыгнул первым. Алька тоже хотел прыгнуть, но Каштан сказал: «Уже с земли. Ты же капитан. Капитан всегда уходит последний». Алька смутился. «А чего они копаются?» Когда все приземлились, Алька скомандовал: «Будем строить другой звездолет, а ты, товарищ второй помощник, лезь за карты». Сережек обрадовался, что получил такое важное задание. Он снял шлем, поставил к шкафу стул и полез. Сережек встал на спинку стула. Стул грохнулся, Сережек тоже грохнулся, а со шкафа грохнулась еще картонная коробка, из которой посыпались стеклянные осколки. «Братики мои!» — ахнул Клопик. «Что-то разбили. Теперь и нам будет», — заныла Женька. Сережек встал, потрогал затылок и виновато сказал: «У стула нога кривая, а мы ничего не разбили. Это же осколки зеркала. Ими, наверное, шар и облепляли». Женька незаметно исчезла из кабинета, а через минуту она просунула в дверь голову и затараторила испуганно: «Ой, мальчишки, сюда сейчас учитель придет, тот, который здесь по физике учит». Алька знал, какой это учитель: высокий, с хмурыми бровями, жесткими усами, наверное, сердитый до ужаса. «Жмем», — скомандовал Каштан, — «на лестницу». Первым вылетел Клопик, последним Алька. В дверях Алька оглянулся, на полу сверкали зеркальные осколки. И Алька кинулся назад. Он и сам не знал, зачем бросился собирать разлетевшиеся кусочки зеркала. Наверное, просто испугался. Получалось, что он с ребятами нарочно пришел сюда, чтобы все раскидать, рассыпать, стулья перевернуть и потом убежать. А ведь на самом деле не нарочно. А о том, что никто ничего не узнает, если удрать скорее, Алька не подумал. Или забыл. Он торопливо кидал в коробочку острые кусочки стекла, и его рука столкнулась с другой рукой. Сквозь пластмассу шлема Алька увидел большие от страха глаза Сережика. И от того, что Алька был сейчас не самый слабый и не самый испуганный, в нем появилось какое-то удивительное чувство. Это была и смелость, и жалость к Сережику, и какая-то сердитая гордость. Потому что Алька вспомнил о своем капитанском звании. «Уходи!» – велел он. «А ты?» – спросил Сережик. «Это ведь я рассыпал. Уходи скорей!» – грозно повторил Алька. «Я капитан. Я последний, ухожу, понятно?» Сережик выскочил за дверь. Через секунду, не выдержав, хотел выскочить и Алька, но из-за поворота коридора, тяжело ступая, уже показался учитель физики. Алька спрятался за шкаф и прижал к груди коробку. Сердце у него колотилось так, что коробка вздрагивала, и стеклышки в ней звенели. Грузные шаги стихли у двери. Она скрипнула и закрылась. Учитель не зашел в кабинет. Он просто заглянул через порог и захлопнул дверь. Алька долго боялся выйти из-за шкафа. Наконец вышел, поставил на шкаф коробку с осколками и подкрался к двери. Она не открывалась. Этого Алька не ожидал. Он толкнул дверь сильнее, но она, конечно, не отворилась, потому что была заперта. Тогда Алька постучал легонько, потом изо всех сил постучал. Теперь же Алька не боялся, что его увидят здесь, лишь бы открыли. Но никто не пришел. Из зала доносились веселые голоса, музыка баяна, и от этого тишина в кабинете казалась еще сильнее. Алька вдруг заметил, что солнца уже нет, а воздух на улице стал синим, и белый гигант под потолком отливал синим печальным блеском. Прошло минут 5, а может быть и гораздо больше. Альке стало очень тоскливо. Он схватил стул и начал колотить им дверь, но тут же испугался и поставил стул на место. Потом Алька подумал, что про него все забыли. Скоро все уйдут по домам, школу запрут до конца каникул, и он здесь умрет от голода и жажды. Алька вспомнил комнату с маленькой елкой в углу, вспомнил мамин голос. И если бы Алька не был в костюме космонавта, он уже ревел бы, конечно, во всю мощь. Но тут он не ревел. Альке было просто ужасно грустно, потому что он остался один. А синие сумерки заливали окна. Алька подставил стул и щелкнул выключателем. Вспыхнули лампочки, снова засверкал белый гигант. Алька сел к столу, снял шлем и решил ждать. Он очень устал. Он лег щекой на стол и сердито посмотрел на шар. «Это все из-за тебя», – сказал Алька гиганту. «Из-за тебя я здесь. А если бы я был там, может, мне все-таки дали бы первый приз?» Но белому гиганту было все равно. Он считал себя великой звездой и слепил Альке глаза. Яркие лучи звенели и лопались, как блестящие сосульки, складывали серебряный узор и угасали. Чьи-то большие руки подняли Альку из-за стола, перенесли по воздуху и поставили на пол. Кто-то сказал хрипловатым басом: «Покоритель вселенной приземлился». Алька поднял сонные веки и высоко над собой увидел лицо учителя физики. Лицо с насупленными бровями, щеткой желтых усов. Алька опустил глаза и увидел огромные ботинки. Тогда он надул губы и сказал: «Я больше не буду». Усы вдруг поползли вверх, по лицу пробежали веселые морщины, учитель выпрямился и стал трястись от смеха. Валерка, Васька и Каштан дергали Альку за оранжевый рукав. «Мы тебя искали, искали, думали, ты убежал, стучали сюда, а ты молчал. А Сергей пошел Тихона Павловича искать. Только не нашел, а Женька нашла». Алька наконец пришел в себя и засмеялся. Просто от радости засмеялся и спросил: «А где Женька?» «Убежала», – объяснил тихий Сережик. «Танец снежинок танцевать». Каштан протянул Альке большую коробку с котятами на крышке. «Гляди, это нам дали за костюмы. Ты не думай, и тебе тоже, на всех. Первый приз – объяснил Валерка. «И еще шоколадные медали есть», – сказал Васька Клопик. Старшая вожатая за ними в буфет бегала. Думала, нам коробки не хватит. Тихон Павлович снова начал трястись от смеха. «Ох, и забавный вы народ!» «Ага», – сказал Каштан. «Алька, открывай коробку. Шоколад делить будем». И он начал делить шоколадные фигурки. Они все были такие забавные. «Даже есть жалко. Я тоже люблю шоколад», – сказал Тихон Павлович. Ему дали зайца с земляничной начинкой. «Тебе, Алька, что, медведя или рыбу?» «Все равно», – ответил Алька. «Просто он был рад, что его нашли». «А где же Женька?» – снова спросил Алька. «В зале. Танцует со своими снежинками». На крыльце школы стали прощаться. Каштан шмыгнул носом и торжественно произнес. «Пока, товарищи космонавты!» Он всем по очереди протянул руку. Сережик засмущался и стал торопливо стягивать варежку, потому что в ней прощаться не полагается. И Каштан терпеливо ждал, когда Сережик снимет варежку, пришитую на тесемке к рукаву пальтишка. Алька вдруг подумал, что настоящим капитаном был сегодня все-таки Каштан. Друзья шагали по улице под заснеженными деревьями, и Алька размахивал пустой коробкой с мохнатыми котятами на крышке. «Быстро, как мы, шоколад-то уплели», – гордо сказал Валерка. «Я еще никогда столько сразу не ел. Думал сейчас, что сразу помру». «У меня медаль осталась», – сообщил Алька, – «а у меня слоненок. Только он, наверное, подтаял в кармане». Алька расстегнул пальто и пощупал карман. «Медаль, кажется, тоже размягчилась. Пока домой идем, они совсем растают». «Сидим?» – нерешительно спросил Валерка. Они переглянулись. Алька задумчиво сказал: «Сидим уж». Шоколад в карманах стал совсем мягким. Чтобы он затвердел, его пришлось сунуть в снег. Алька и Валерка сели на штахетник ждать. Алька вдруг нахмурился и предложил: «Дай-ка, Валерка, я лучше у слона голову откушу, а медаль оставлю. Для Женьки оставлю». «Правильно», – обрадовался Валерка. «Кусай, и передние лапы кусай. Ты правильно придумал». «Конечно, правильно. Она ведь тоже с нами летала. К белому гиганту», – вздохнул Валерка. Потом они снова шагали по улице, и снег был синий от вечерних сумерок, а окна были желтые, светлые. В окнах шевелились мохнатые лапы елок. На елках медленно кружились цветные шары, похожие на блестящие планеты. Белые, красные, зеленые. Ветер жил в водосточной трубе старого двухэтажного дома. Он поселился там давно, когда труба еще не была покрыта ржавчиной, и вокруг стояла маленькая деревня, а не большой город. А деревне только и остался этот один-единственный дом с кирпичным низом и бревенчатым верхом. Среди деревенских изб он был самым большим, а в городе оказался самым маленьким, если не считать газетных киосков. Ветер, живущий в трубе, был тоже маленький по сравнению с ветрами, которые летают над всей землей и гнут большие деревья. Это был просто уличный сквозняк. Алька звал его Шуршуном, потому что этот ветер, когда вылетал на улицу, сразу начинал шуршать по асфальту сухими листьями. У Шуршуна был очень скверный характер, наверное, от зависти. Шуршун завидовал большим ветрам, он злился на свое бессилие, и чтобы на него обратили внимание, старался навредить людям. Вырывал из рук газеты, хлопал форточками, поднимал пыль в переулках, но сил у него хватало всего лишь на несколько минут. Иногда в холодную погоду Шуршун выл в трубе от тоски и злости. Труба была дырявая, проржавевшая, и Шуршун мерз в ней. Алька прижимался щекой к трубе и слушал, как голосит противный ветер. Приходила соседская девчонка Женька и тоже слушала. Они оба не любили этот ветер. Однажды Шуршун залетел в открытое окно, хлопнул створкой и опрокинул пузырек с тушью на чертеж старшей Алькиной сестры Марины, который лежал на подоконнике. Попало, конечно, Альке. А у Женьки Шуршун прошлым летом вырвал из рук голубой шар с нарисованным желтым цыпленком. Было бы не обидно, если бы шар улетел к самому небу. Но Шуршун не хотел отдавать его ветрам, которые высоко-высоко передвигали горы белых облаков. Он ударил голубой шар желтым цыпленком, а провода, и шар лопнул. «Почему он такой вредный?» — говорила Женька. «Прямо ужас, какой вредный!» «Он как маленькая собачонка», — решил Алька. «Большие собаки всегда добрые, а маленькие только и хотят за ногу тяпнуть». Алька и Женька, чтобы разозлить своего врага, по очереди кричали в трубу. «Эй, ты, сквозняк несчастный!» Шуршун замолкал, услышав такие оскорбительные слова, а потом еще громче выл от возмущения. Однажды зимой Алька, Женька и Валерка ушли из школы. Вернее, шли только Валерка и Алька. Они тянули за веревочку санки. На санках сидела Женька и держала три портфеля – свой и мальчишек. Они возвращались с урока физкультуры. Урок у первоклассников был веселый, соревновались в парке. Кто дальше всех съедет с горы. А Валерка ехал, да как головой в сугроб врежется, вдруг вспомнил Алька. Валерка сразу засмеялся. Он любил смеяться, а Женька хохотала так, что рассыпала портфели и сама свалилась на бок. Рассыпала. Шуршун терпеть не мог, когда кто-нибудь весело смеялся. Кроме того, он давно хотел отомстить Альке и Женьке за насмешки. Он полетел к котельной, поднял там с земли несколько крошечных острых угольков, смешал их со снежной пылью и понес навстречу ребятам. Валерка, все еще смеясь, подставил снежному облаку лицо. Было очень приятно, когда снежинки таяли на разгоряченных щеках. А Женька не решилась подставить лицо снегу и закрылась шапкой с пушистым помпоном. Потом они взглянули на Алику и увидели, что он совсем не смеется. Он стоял, опустив голову, и тер кулаком глаз. «Ты что?» – удивилась Женька. «Соринка попала!» – сморщившись, сказал Алька. «Больно?» – сочувственно спросил Валерка. Алька не ответил. Ему было так больно, будто глаз проткнули иголкой. Слезы сами собой побежали по щекам. «Не три кулаком», — сказала Женька. «Да, я соринку языком вытащу, я умею». Она была просто сумасшедшая. Алька даже подумать боялся, что кто-то может дотронуться до его больного глаза. Он его и открыть-то никак не мог, а рука сама прижималась к лицу. «Ну-ка, покажи», — велела Женька. «Убирайся!» — крикнул Алька. «Как дам?» Женька скривила губы и сказала: «Недотрога!» Испугался. Алька одним глазом поглядел на санки, схватил свой портфель и трахнул Женьку. Но если смотришь одним глазом, да еще сквозь слезы, все кажется каким-то перекошенным. И Алька промахнулся. Он треснул под портфелем не по Женьке, а по собственной ноге. А Женька отскочила и запела: «Хе-хе, недотрога, Алька, каралька». «Опять вы?» – жалобно сказал Валерка. «Но хватит вам». Он больше всего на свете не любил, когда кто-нибудь ссорился. Сам он никогда не обижался и ссорился очень редко. Валерка был веселым и улыбался почти каждую минуту. А когда кто-нибудь начинал ругаться, лицо у Валерки делалось грустным, будто он вот сам сейчас заплачет. «А тебе какое дело?» – сказала ему Женька. «Ты не лезь!» Алька снова тер глаз кулаком, но другим глазом следил за Женькой и думал, погнаться за ней или не стоит. Валерка взял Женькин портфель, поставил его на покрытый снегом тротуар. Алька видел, как уходил Валерка. Он тащил санки, будто они были тяжелые, а на санках лежал только один Валеркин портфель. Дома Алька долго промывал глаз водой, и соринка наконец выскочила. Но настроение все равно было плохое. Он сел готовить уроки и даже решил два примера, но потом бросил ручку. Делать домашнее задание один он не привык. Алька вспомнил, как Валерка тащил на санках свой портфель, и ему стало совсем грустно. Даже злость на Женьку пропала. Он походил по комнате, потом натянул пальто и шапку и выскочил на улицу. На улице он сразу увидел Женьку. Она шла в ту сторону, где стоял дом Валерки. Пошел и Алька. Они шли по разным сторонам тротуара и делали вид, что вовсе не знают друг друга. Потом Женька протянула, будто сама с собой разговаривала. «А я к Валерику пошла, вот». «Больно ты ему нужна», — не оборачиваясь, сказал Алька. «Я у него задачник забыла», — проговорила Женька, разглядывая на ходу небо с клочковатыми облаками. «А я тоже забыл». Но Алька так и не придумал, что он забыл у Валерки, и решил больше с Женькой не разговаривать. Только как-то так получилось, что шагали они уже не по разным краям тротуара, а посередине, совсем близко друг от друга. «Саринка-то все еще сидит в глазу?» – тихо спросила Женька. «Выскочила!» – вздохнул Алька и зачем-то потер глаз кулаком. «Не три варежкой», — строго сказала Женька. «Натрешь, еще пуще болеть будет». «Да уже и не болит», — сказал Алька. «Это я так». Они поравнялись со старым домом. И Алька грохнул кулаком по ржавой трубе. «Это все из-за него, из-за шуршуна». «Конечно», — смущенно сказал Алька. «Это он соринку мне в глаз запустил. Вот и вредняга-то какой!» Посочувствовала Женька. «Запереть бы его тут». Оба поглядели на трубу. «Как его запрешь?» – сказал Алька. «Это все-таки ветер!» «Сделать деревянную затычку?» – развеселилась Женька. «Сделать вторую, внизу трубу заткнуть и вверху. А на боках у трубы вон сколько дыр!» «Да! Ну его!» – махнул варежка Алька. «Все равно соринки уже нет. Ничего у него не вышло». Шуршун в трубе тихо завыл от досады, а они зашагали быстро-быстро, чтобы поскорее прийти к Валерке, который, наверное, совсем загрустил один. Ветер за окном морщил лужи, и от воды во все стороны разлетались солнечные зайчики. 20 или 30 зайчиков влетели в комнату и плясали на потолке прямо над Шуркиной кроватью. Шурик лежал и целый час смотрел на их солнечный танец и думал, что теперь уже совсем настоящая весна. Шурик перевернулся на живот и сквозь прутья кроватной спинки стал смотреть на улицу. Тающий снег у забора торчал грязными острыми зубцами. По всей улице разлилась громадная лужа. В половине лужи отражался трехэтажный светло-зеленый дом, который стоял напротив, а в другой половине отражалось темно-синее небо. Поэтому вся улица казалась зеленой, синей и еще ярко-желтой от веселого солнца. По обломкам кирпичей, цепочкой брошенных в воду, пробегали ребята в расстегнутых пальтишках. Шурик слышал их голоса и понимал, что этим мальчишкам очень весело. Только серый телеграфный столб не радовался весне. Он стоял у забора, прямой, скучный. Кто-то слепил из последних крупинок чистого снега комок и швырнул его в столб. Комок прилип, сразу потемнел, и от него потянулась вниз влажная полоска. Казалось, что одноглазый столб плачет об ушедшей зиме. Шурик смотрел в окно до тех пор, пока от яркого света не заболели глаза. И сегодня впервые улица не казалась ему унылой и надоевшей. Шурик приехал сюда с мамой с севера, из далекого шахтерского поселка. В новом городе он не видел пока ничего, кроме светло-зеленого дома и серого забора. За окном. Болезнь подкралась к Шурику еще в поезде, и когда ехали в такси с вокзала, Шурик уже не смотрел по сторонам. Он не помнил даже, как выглядит снаружи тот самый дом, где он сейчас живет, и поэтому Шурику казалось, что весь город состоит из светло-зеленых трехэтажных зданий и серых заборов. Болел Шурик целых 10 дней. Пока у него держалась температура, мама была дома. А потом она стала ездить на работу, на завод. Выходить на улицу Шурику она не разрешала. И начались скучные дни. Вспомнилась школа, где он раньше учился. Вспомнились друзья из 4-го Б. Но от этого веселее не становилось, потому что сейчас Шурик все равно был один. Иногда только приходил маленький первоклассник Алька. Он жил на 2-м этаже, прямо над Шуркиной квартирой. Алька всегда осторожно стучал в дверь, потом зачем-то вытирал о коврик у порога совсем чистые подошвы ботинок и спрашивал: «Болеешь еще?» «Да так, чуть-чуть», — говорил Шурик. Алька садился на краешек кровати, упирался локтями в колени и ладонями подпирал щеки. Он мог так долго сидеть и молчать. Лицо у Альки делалось задумчивым, а светлый хохолок на затылке торчал, как маленькая антенна. Какие мысли крутились вокруг этой антенны, никогда нельзя было угадать. Иногда он вдруг говорил: «Если от земли на 1000 километров подняться, то видно будет наш город или уже не видно». Или заявлял: «А у нас Валерку повесили». «Как?» – подскакивал Шурик. «За ремень». Валерка во двор выбежал, а десятиклассники взяли и зацепили его ремнем за палку на палисаднике. А потом звонок зазвенел. Все убежали, а он не мог отцепиться. Так и висел. А потом? А потом десятиклассники в свой класс пришли и его в окно увидели. Сбегали, сняли поскорее и к нам в класс привели. Людмила Ивановна говорит: «Ты где был?» А они говорят: «Мы его по делу задержали». «Попало им?» «Нет, не попало. Они большие». А Валерка говорит, что висеть хорошо, только живот надавило. А иногда Алька рассказывал про четвероклассника с удивительным именем Лапа. Лапа был добрый. Он был сильный, он умел ловить птиц, дрессировать кошек и немного ездить на мотоцикле. «Мы с Лапой вчера в кино ходили», — говорил Алька. «Два раза. Мы с Лапой новую западенку делаем», — говорил Алька. «4 хлопушки будет на пружинах». Лапа говорит, что бывают корабли с крыльями. Шурику было очень хорошо с Алькой. Спокойно, не скучно. В обеденный перерыв пришла мама. По привычке пощупала Шуркин лоб. Нет ли жара? Потом спросила: «Задачи решал? Боюсь, отстанешь ты в школе». «Решал». Шурик взял со стула тетрадку. Он сегодня выбрал задачки полегче и поэтому решил целых 3. «А дальше? Все? Чистые листы?» — поспешно сказал Шурик, когда мама посмотрела последнюю задачу. Он поскорее потянул из маминых рук тетрадку, потому что в середине ее, на развороте, был нарисован город. Это был удивительный город. Шурик рисовал его не сразу. Он брал карандаши, когда за окном висел пасмурный полумрак. И мокрый снег прилипал к стеклам. Шурик рисовал красные, оранжевые, синие и желтые домики с разноцветными стеклами, с башенками, флюгерами на крышах. Одни дома вытянулись в прямую улицу, другие карабкались по склонам крутого холма. Деревья, похожие на зеленые облака, шумели над пестрыми крышами, а над холмом улыбалось желтое солнце. Когда Шурик брался за рисунок, забывал он про слякоть на улице, про свое воспаление легких, про скуку. Он будто сам бродил по разноцветному городу, и солнце, налистев в клеточку, казалось настоящим. А потом на листке не осталось места, и рисунок как-то сразу потускнел. Так всегда бывает. Пока что-нибудь делаешь, тебе весело. А как закончилось дело, сразу становится скучно. Когда мама ушла, Шурик вынул из тетрадки листок с пестрым городом и приклеил его хлебным мякишем к обоям. Он это сделал не потому, что рисунок снова понравился ему, а просто так. Надо было куда-то девать его, ведь в тетрадке по арифметике не место сказочным городам. А вечером картинку увидел Алька. Он заметил ее еще с порога и в первый раз забыл вытереть о коврик подошвы. «Ух ты!» – тихо сказал он. «Это ты рисовал, Шурик?» «Я», – ответил Шурик. «На улице тепло сегодня, да?» «Тепло», — кивнул Алька. «А ты срисовал или сам? Напридумывал?» «Сам». Алька подошел к стене, уперся в нее ладонями и принялся разглядывать удивительный город. И Шурик понял, что никаких новостей Алька все равно сейчас рассказывать не будет. «Здесь нужен мост», — вдруг заметил Алька и ткнул пальцем в просвет между двумя башнями на склоне холма. «Мост надо наверху, чтобы из одной башни прямо в другую». Шурик слез с кровати и остановился за Алькиной спиной. Лампочка ярко освещала весь город, и он снова стал праздничным и веселым. «Не надо моста», — сказал Шурик, — «они же могут летать на крыльях, те человечки, которые живут здесь». «На крыльях?» — серьезно переспросил Алька. «Ну да, они их ремнями пристегивают, пристегнут и марш с крыши на крышу, с башни на башню». Шурик, ему вдруг показалось, что нарисованное солнце подмигнуло ему, довольное такой выдумкой. «Шура, не ходи босой, пол холодный», сказала из кухни мама. Нет, солнце не подмигивало, и улыбалось оно как-то кисло, будто школьник, у которого отобрали шпаргалку. Шурик обернулся на кровать. Алька все еще внимательно разглядывал рисунок. Он даже нижнюю губу прикусил от внимательности. Лицо у него было таким серьезным, будто он решал самую трудную задачу. И, наконец, Алька сказал: «Хочешь, к тебе Лапа придет. Ты, может, в их классе учиться будешь. Хочешь познакомиться? Он хороший. Он, может, тебе щегла принесет, если не выпустил». Лапа пришел на следующий день. Он остановился в дверях и неловко сказал: «Здорово». «Здорово», — сказал и Шурик. «Да ты давай, заходи. Алька, ты забери пальто у него». Лапа подошел к кровати, потоптался и протянул Шурику руку. «Васька Лапников». «Шурка», — сказал Шурик и тоже протянул руку. Ему было немного неловко, что ладонь у него худая и совсем белая. У Лапы рука уже покрылась весенним загаром. «Мне Алька рассказывал», — начал Лапа, — «а ты все лежишь?» Шурик поскорее поднялся с кровати. «Это я так, от скуки. Скоро уж на улицу отпустят. Ты давай скорее поднимайся», — сказал Лапа. «У нас тут ребят много. Весело». «Ладно», — согласился Шурик. Лапа ему понравился, у него был вздернутый нос, круглое лицо и почти совсем белые волосы. Наверное, Лапа недавно бегал на улице, волосы под шапкой у него слиплись сосульками и прильнули к голове, а сейчас эти сосульки постепенно поднимались и торчали, как иголки дикобраза. Лапа выглядел немного смешно, но было сразу видно, что он добрый. Алька нетерпеливо заерзал на стуле. Лапа поглядел на него, а потом перевел глаза на Шуркин рисунок. «Хороший какой!» – сказал он. «Да ну!» – отмахнулся Шурик. «Ерунда! Знаешь что? Дай мне эту картинку!» – вдруг попросил он. «Можно?» «Да, пожалуйста!» – сказал Шурик. «Мне что, жалко что ли?» Алька опередил Лапу и сам отлепил листок от стены и сразу заявил: «Нам уже пора!» Шурик слышал, как за дверью Лапа сказал Альке: «Хороший». Ну, о Шурике он так сказал или о рисунке было непонятно. После этого целых 5 дней никто не заходил к Шурику. На 6-й день забежал Алька. Он зачем-то захотел узнать, что такое архитектор. «Ну, это вроде инженера», — объяснил Шурик. «Он придумывает, как дома строить, чертежи чертит. Ты не знал, что ли?» «Я-то знал», — хитро улыбнулся Алька. «Я думал, ты не знаешь». «Я знаю», — сердито сказал Шурик. «А еще я знаю, что у тебя, Алька, совести совсем нисколько нет. Целую неделю не мог зайти. Я тут скоро взбешусь». Алька покосился на дверь и рассеянно проговорил: «Да понимаешь, дела всякие, каникулы». То, что дел у Альки много, и так было видно. Все руки в царапинах и даже на лбу царапина. «Ну хорошо же», — обиделся Шурик. «Дела так дела. Я завтра без вас на улицу выйду. Выходи завтра». Почему-то очень обрадовался Алька. «Завтра это хорошо. Мы тебе знаешь, что покажем». Мама отпустила Шурика на улицу не на следующий день, а в тот же вечер. Шурик надел зимнее пальто, валенки с галошами. Мама закутала ему шарфом шею. Шурик не спорил. Он хотел только поскорее оказаться на улице. Скорей. Дверь открылась, и прохладный, пахнущий талым снегом воздух ударил Шурке на лицо. Шурик закашлялся от неожиданности, но он тут же зажал рот варежкой, кашель могла услышать мама. Шурик спустился с крыльца. Лужи подернулись уже тонким синим литком. Ветки молодых берез, которые днем были мокрые, теперь тоже покрылись прозрачной корочкой. Они будто в стеклянные трубочки оделись на ночь. Было еще светло. В просвете между домов растекался желтый закат. Дома вокруг оказались вовсе не одинаковые, как раньше думал Шурик. Они были двухэтажные, пятиэтажные, трехэтажные. И штукатурка у них была разноцветная, розовая, светло-желтая, голубоватая. Шурик обогнул свой розовый дом и вышел со двора на улицу. Она оказалась короткой, и в конце ее стояли сосны. Через 3 минуты Шурик уже подошел к ним. Сосен было штук 20. Или немного больше. Они стояли довольно далеко друг от друга. Но это были не одинокие лохматые сосны с кривыми стволами, а настоящие дочери леса. Тонкие, прямые, с густым верхушком. И хотя кругом поднимались большие дома, сразу было видно, что когда-то здесь шумел бор. Шурик поднял голову, чтобы лучше разглядеть верхушки сосен. Поднял. Да так и остался стоять. Высоко на стволе Шурик увидел птичий домик. Это был ярко-зеленый скворечник с коричневой крышей и окошками, нарисованными белой краской. Было что-то очень знакомое в этой птичьей избушке. И Шурик вспомнил сразу. Вон! И жестяной петушок торчит над крышей. Такой домик был на Шуркином рисунке. На главной улице пестрого города. Удивленный Шурик оглядел сосны. На разной высоте, к тонким золотистым стволам, под шатрами густых веток были приколочены маленькие теремки и избушки. Розовые, оранжевые, голубые, с окнами, нарисованными разными красками. Почти все такие, как на Шуркиной картинке. Только вместо дверей на домиках чернели круглые отверстия. Целый птичий город пестрел под неярким вечерним небом. Шурик стоял, разглядывая скворечники, смотрел в серое синеватым отливом небо. Там висело чуть заметное белое облачко, легкое, весеннее. Вдруг совсем неожиданно подкралась к нему обида. Он не хотел этого, но кто-то будто зашептал на ухо: «Картинку-то унесли и не сказали ничего, а ты лежал дома, один». Шурик медленно опустил голову. Стали чужими, неприветливыми высокие сосны. Он пошел назад, к своему дому, и увидел вдруг 2 куска фанеры, привязанные к тонкому стволу. Синим карандашом кто-то вывел на верхнем куске твердые буквы: «С рогатками не ходить. Для кошек смертельно». А на нижней фанерке косым почерком были выведены слова: «Город весенних птиц строили все. Главный архитектор Шурик Мотыльков». Шурику стало хорошо, словно кто-то подошел сзади и ласково обнял его за плечи. Так же хорошо бывает еще когда пригладит волосы неожиданный теплый ветер, или когда с закрытыми глазами лежишь на траве и солнце щекочет лицо мягкими лучами. Шурик снова окинул взглядом свой птичий город и подумал, что совсем скоро прилетят скворцы. Весна. Потом он зашагал домой. Он решил, что ничего не скажет Альке. Завтра Алька поведет Шурика к соснам, чтобы удивить его, показав разноцветные скворечники, и, увидев город весенних птиц, в ярких утренних лучах Шурик обрадуется так, будто пришел сюда впервые. Обрадуется, конечно же, и Алька. Был уже совсем вечер, и уже первая звездочка проклюнулась над Алькиным домом. Желтая маленькая звезда. Ребята сидели на кирпичах, которые остались от ремонта котельной, и молчали. Они думали о белом олене. Историю про белого оленя только что рассказала Людмила. Эта девчонка вместе с братом Павликом приехала на каникулы к Алькиным соседям. Она знала, наверное, целую тысячу всяких историй про приключения, но сказка об олене и его друзьях была лучше всех. В ней говорилось, как однажды охотники принесли в зоопарк олененка со светлым, будто серебряным мехом, и как он тосковал по густым темно-зеленым лесам, которые росли у подножия высокой белой горы. Олененок не помнил матери, а помнил только белую гору с серебристым блеском на склонах. Он был тогда еще непонятливый и думал, что эта гора и была его матерью, ведь он такого же серебристого цвета. Однажды маленький сын сторожа пожалел олененка, открыл клетку и вывел его по ночным переулкам на окраину города. Много дней пробирался олененок лесными путями к Белой горе. Замирал от страха, когда слышал незнакомые запахи, спасался от жестокого разбойника волка Ранды. И, наконец, он увидел снежный блеск вершины и услыхал, как птицы передают по лесу звонкую новость. Вернулся маленький белый олень, вернулся сын серой Венты. А большой бурый медведь Барк ласково встретил олененка и рассказал, что на самом деле его мама не белая гора, а серая олениха. А птицы уже кричали, что Вента бежит сюда, и олененок, замирая от радости, помчался навстречу. Но за сухим сучковатым деревом прятался злой охотник – Жакарус. Он прищурил зеленый глаз и застрелил Венту. Прошло несколько лет, и олененок стал взрослым. Пока он рос, медведь Барк охранял его от врагов, и другие звери тоже заботились о нем. А когда олененок превратился в большого белого оленя, он стал сильнее всех и никого не боялся. И однажды на горной тропе он встретил Жакаруса. Жакарус завыл от страха и схватил ружье. Но пальцы у него тряслись и не могли надавить курок, а белый олень медленно и молча наступал. Жакарус заорал еще громче, попятился и свалился в черную пропасть, где в громадных котлах варила ядовитые травы колдунья Чунгара. Стало прохладно. Только кирпичи, на которых сидели ребята, были еще теплыми. Солнце здорово нагрело их днем. «Давайте-ка как-нибудь играть», нерешительно предложил маленький Юрчик. Но никто не ответил, потому что все думали о белом олене. «Давайте играть в лунки», – жалобно сказал Юрчик. «Не хочется», – вздохнул Валерка. «Ну их, эти лунки», – сказала Женька. «Темно, темно уже», – объяснил Павлик, чтобы Юрчик не обиделся. Людмила что-то проворчала, непонятно. Один Алька ничего не сказал. Он смотрел на облако. Это облако поднималось над крышами в сумерках вечернего неба. Оно было крутым, громадным, светлым, как серебряная гора из сказки. Оно словно изнутри светилось. «Какое облако!» – тихо сказал Алька. Все посмотрели вверх. «Оно отражает закат», – объяснил Павлик. Он перешел уже в четвертый класс и любил все на свете объяснять. Закат горит с другой стороны неба и светит на облако. Но заката не было видно за высоким забором, а облако у всех на виду излучало мягкий свет. Было тихо, только на улице рычал мотор маленького экскаватора. Там днем и ночью шла работа, к новым домам прокладывали трубы. Юрчик сказал, что пойдет домой, а то бабушка заругает. Жил Юрчик в соседнем дворе. Через ворота он никогда не ходил, через забор было ближе. Сейчас он тоже свернул за дом и побрел на другой конец двора к забору. «А тому мальчишке, наверное, попало от своего отца», — вдруг сказал Валерка и жалобно поморщился. «Он не любил, когда кому-нибудь попадало». «Какому?» — не понял Павлик. «Ну, тому, сыну сторожа, за то, что выпустил олененка». «Ты придумаешь?» — почему-то обиделась Женька. «Может быть, никто и не узнал». «Конечно, не узнал», — решительно сказала Людмила. «Если бы узнали, и ему бы попало, про это говорилось бы в сказке». «Правильно», — согласилась Женька. «Сторож, наверное, подумал, что олененок сам сбежал из клетки». «Звери не могут сбежать», — начал Павлик. «На клетках замки сделаны, которые сами запираются, если двери закрыты. Понятно?» Он хотел как следует объяснить, какие на клетках замки, и стал разводить тонкими руками. Но Людмила сказала: «Не знаешь, если, то не говори. В прошлом году, когда ты в лагере был, из цирка удав уполз. Его по всему городу искали, а он нырнул в реку и уплыл. На пароходе догоняли». «Так не бывает», — скучным голосом сказал Павлик. «Не хочешь — не верь». «Большой был удав?» — спросил Валерка. «Не знаю. Средний. Если средний, то он не очень опасный», — объяснил Павлик. «А вот если змея-анаконда, которая в Южной Америке живет, она знаете какая? 20 метров. «Ну вас!» — поморщилась Женька. «Про змей даже совсем не интересно. Они противные, скользкие», — согласилась Людмила. «Все девчонки боятся змей», — сказал Павлик назло Людмиле. «И лягушек, и мышей». «А ты боишься собак», — сказала Людмила. «И еще боишься ходить в темноте по лестнице, я знаю. А ты толстая, а ты скелет». «Хватит вам», — жалобно протянул Валерка. «Все ругаются и ругаются». «Смотрите», — снова тихонько сказал Алька. «В горе появилась пещера». И все тут же позабыли про спор, потому что стали смотреть на облако. В серебристо-розовой облачной горе появился глубокий провал, и в нем клубились тени серые и синие. «Там живет ночь», — прошептала Женька на ухо Альке. У Альки защекотало в ухе, но он не отодвинулся. Ему стало хорошо и немножко страшно, будто он сидит в кукольном театре перед началом интересной-интересной сказки и ждет, когда поднимется занавес. Альке даже показалось, что сейчас появится что-то необыкновенное. Но появился обыкновенный Юрчик. Он вернулся совсем незаметно. Никто сначала его и не увидел. Все смотрели в небо. Юрчик постоял с опущенными плечами, вздохнул и виновато сказал: «Там кто-то сидит». «Где?» — очнулась Женька, и все взглянули на Юрчика. «У забора», — прошептал он. Алька вдруг понял, что Юрчик перепугался. Так перепугался чего-то, что не смог даже бежать и не решается громко разговаривать. Глаза у него были круглые, как синие пластмассовые колесики от игрушечного грузовика. «Тихо», — строго сказал Алька, хотя никто и не шумел. «У какого забора?» Юрчик ладонью махнул назад через плечо и стал ковырять сандалией землю. Потом еле слышно проговорил: «Я домой пошел, а оно сидит в траве». «Кто?» — хором спросили все. Юрчик приподнял плечо. «Не знаю. Полосатая. Оса?» — обрадовался Павлик. Все знали, что Юрчик боится ос и шмелей, а они ведь полосатые. «Сам ты оса!» — хмуро сказал Юрчик. «Оно большое. Кошка?» — спросила Людмила. «Бывают полосатые кошки». «Сама ты кошка», — сказал Юрчик. «Оно во какое!» Он раскинул руки, поглядел в обе стороны и увидел, что рук не хватает. «Еще больше». «Чудовище какое-то», — пробормотала Женька. «Ты не врешь?» «Оно шевелится», — вздохнул Юрчик. Он почти перестал бояться, потому что непонятный зверь был далеко, а ребята близко. Людмила старательно зевнула. «Ерунда какая-то». «Может быть, там тигр?» — нерешительно заговорил Валерка. «Может быть, убежал из зоопарка и прячется?» «Ага, Юрчик замотал головой. Не, у тигров бывают черные и желтые полоски, а у этого черные и серые. Кто еще бывает полосатый? Деловито спросил Алька, а по спине у него пробежал холодок. Необыкновенное все-таки случилось. Зебры, сказал Валерка. Кабаны, прошептала Женька. Да. Коты камышовые, гиены, бурундуки, киты полосатики, перечислил Павлик, будто у доски на уроке. Сам ты кит полосатик, сказала Людмила. Надо пойти да посмотреть. А то сидим тут. Оно лежало в густой и высокой траве. Оно дышало. Головы и хвоста не было видно. Среди стеблей крапивы и репейника виднелся лишь черно-серый полосатый бок, а из-под лопуха выглядывала тяжелая пятнистая лапа. Бок тихо колыхался, а лапа не шевелилась. Было непонятно, спит этот зверь или притаился, чтобы сейчас прыгнуть и кого-нибудь слопать. «Это не зебра», – прошептал Валерка. «Это вообще непонятно кто», – сказала Людмила и поежилась. Алька почувствовал, как у него зачесались пятки. «Это, наверное, потому что недалеко на улице работал экскаватор. Его мотор был негромкий, но сильный, и земля мелко дрожала, дрожь передавалась пяткам сквозь тапочки. Ребята стояли у стены дома и по очереди смотрели из-за угла на непонятное существо. До него было еще далеко, но ближе никто не подходил. Наконец Павлик вытянул вверх длинную руку и тонким голосом произнес: «Товарищи, без паники, ничего страшного. Обнаружено большое полосатое чудовище. Что делать?» «Это не зебра», — снова серьезно сказал Валерка. «Лучше бы уж это был тигр», — вздохнула Людмила. «Тогда хоть все понятно. Может быть, это полосатая корова?» — робко спросил Юрчик. Ему не ответили. Людмила почесала кончик носа согнутым пальцем. «А в тайге тигров ловят сетями», – задумчиво проговорила она. У Альки перестали чесаться пятки. Серебристое громадное облако растворяло в сумерках рассеянный свет. Альке вдруг подумалось, что такие облака бывают над жаркими странами, где бродят под джунглям желтые львы, а воины африканских племен, собираясь на охоту, бьют в большие барабаны. Альке стало совсем не страшно, только голос почему-то сделался сиплым. «На площадке есть волейбольная сетка», – прошептал Алька. «Она большая». Все молчали. «Забоялись?» – хрипло сказал Алька. Сетку они отвязали быстро. Женька встала на плечи Людмиле у одного столба. Валерка подсадил Альку на другой, и они сразу распутали узлы. «Надо держать по краям», – решил Алька. «А серединой накрыть чудовище». Когда он сказал «чудовище», в животе у него что-то застонало, а левая коленка дернулась куда-то вниз. Алька удивился, ведь он совсем не боялся. Только в голове все время прыгало одно слово – «приключение! Приключение!». С одной стороны сетку взяли Алька, Валерка и Женька, с другой – Людмила и Павлик, и еще к ним прицепился Юрчик. Павлик до сих пор дулся на Людмилу и сказал: «Шла бы ты отсюда, никакого толку не получится, ты толстая и будешь мешать». «Зато я сильная», – возразила Людмила. «А ты, хлюпик!» «Тихо!» – сердитым шепотом предупредил Алька, и его послушались. Путь через двор показался длинным, длинным, длиннее, чем от дома до кинотеатра «Спутник», потому что ноги двигались очень уж медленно, а когда охотники вышли из-за дома, ноги почти совсем остановились. Стало еще темнее, и чудовище почти не было видно, только светлая лапа проглядывала в темных лопухах. «Приключение! Приключение!» – глухо стучал экскаватор. «Ура!» – хрипло крикнул Алька и побежал к забору. И все охотники тоже побежали, и Павлик тоже, кажется, крикнул «Ура!» тонким голосом. Альке стало весело, только глаза почему-то сами собой закрылись. И у других, наверное, тоже закрылись. Потом Алька почувствовала коленями жесткие листья репейника и повалился животом в ломкую высокую траву. И все повалились тоже, а середина сетки накрыла чудовище. Они лежали и ждали страшных рывков и рычания, но было тихо. Может быть, чудовище не проснулось? Алька открыл один глаз и увидел что-то темное, расплывчатое. Это был просто лопух. Алька хотел открыть второй глаз, но тут ему под локоть попал какой-то очень острый камешек. Алька дернул рукой и угодил в крапиву. Это была не простая крапива, а самая жгучая, с темными узкими листьями, собачья. Она жалится даже сквозь рубашку. А если локоть голый, то даже мертвый, наверное, вскочит. А ведь Алька-то был не мертвый. И, конечно, вскочил. И увидел, что никакого чудовища нет. «Вставайте!» – уныло сказал Алька. В траве лежал свернувшийся полосатый матрас. А из-под него торчало старое березовое полено. Когда все поднялись и освободили матрас из-под сетки, упругая трава снова выпрямилась и начала вздрагивать. И стало казаться, что матрас живой. Он тихо колыхался в траве. Алика понял, что все это из-за экскаватора, от которого дрожала земля. «Это нашей соседки матрас», – сказал Юрчик и виновато вздохнул. «Она его на забор повесила, чтобы пыль выбить палкой. А он это самое, значит, и упал». «Вот из тебя бы пыль палкой!» – мрачно произнесла Людмила. «Надо отнести сетку», – сказал Павлик. «Никто ее и здесь не украдет», – отмахнулась Женька. Все вокруг еще больше потемнело, и большое облако уже не было похоже на светлую серебряную гору из сказки. Оно расплывалось в сумерках. Все сделалось обыкновенным и неинтересным. Алька вспомнил, что день закончен, ничего хорошего сегодня уже не случится, не будет никаких тайн, зовущих на опасную охоту, даже обыкновенной игры в лунке не будет, а придется идти домой, ужинать, мыть ноги, спать. Злая досада заскребла Альке горло. Прищурившись, он глянул на Юрчика. Драться Алька не хотел, но рука его как-то сама размахнулась и сильно хлопнула Юрчика по голове. Алька почувствовал, как под ладонью подмялись волоски на Юркином затылке, а голова послушно качнулась вперед, будто у деревянной лошадки. Юрчик ничего не сказал, даже не обернулся. Он тихонько пошел с опущенной головой от ребят, и одна сандалия у него хлюпала и скребла, потому что был оторван ремешок. Алька взглянул на ребят, они смотрели вслед Юрчику, а потом Женька отвернулась и неуверенно сказала: «Так и надо ему». «Айда домой», – хмуро предложил Валерка. И они пошли, поодиночке, будто жили в разных домах. Алька шел все тише и тише, он остался во дворе один. Почему-то все думалось о Юрчике. Алька знал, что Юрчик жаловаться не будет. Он вообще никогда не жалуется. Но это Альку не радовало. Он остановился, потоптался на месте, а потом ноги сами повернули назад, к забору. Все скорее и скорее. Алька с разбегу проскочил колючие заросли, подтянулся на досках и через 2 секунды был в соседнем дворе. Юрчик сидел на крыльце, его майка белела в сумерках, как маленький парус. Алька нерешительно подошел сбоку. Юрчик нагнулся низко-низко, голову опустил ниже колен. «Может быть, он плакал? Ты чего сидишь?» – пробормотал Алька. «Сандалия порвалась, ремешок!» – вздохнул Юрчик. «Бабушка утром пришила, а он опять. Никак не приделаю». Он не плакал, и он не удивился, что рядом появился Алька. «Все-таки хорошо, что иногда отрываются ремешки». «Давай!» – деловито сказал Алька. Он сел рядом и сдернул с ноги Юрчика сандалию. потом нащупал в кармане моток медной проволоки. Эта проволока давно мешала ему, царапала ногу, и он собирался ее выбросить. Хорошо, что не выбросил. В другом кармане Алька отыскал гвоздь вместо шила. Сейчас все будет как надо. Уже совсем стемнело, и Альке пришлось работать на ощупь. Но все равно он ловко действовал проволокой и гвоздем. Дело было привычное, ведь и у него часто отрывались ремешки. Юрчик сидел, привалившись к Алькиному плечу. Он шевельнулся и вздохнул так, что у Альки на виске торчком встали волосы, и тихонько сказал: «Я ведь не знал, что оно не настоящее. Чудовище!» «Конечно, не знал», — ответил Алька, сквозь зубы, потому что перекусывал проволоку. «А если бы настоящее, мы бы ему дали». «Ага», — прошептал Юрчик. Он доверчиво сопел и тепло дышал Альке в щеку. «Наверное, так же дышал белый олененок, когда засыпал под боком у большого доброго медведя». Алька, наконец, откусил и выплюнул проволочную нитку. «Все», — солидно сказал он. «Закончен ремонт. Ну-ка, давай твою лапу». Алька вернулся домой поздно, потому что они с Валеркой до самого вечера шили из старого сапога футбольный мяч. Алька вошел в комнату и услышал, как папа говорит: «По-моему, он приедет домой в 9 часов. Есть такой поезд». «Не мог уж телеграмму потолковей дать?» Возмущенно дернула плечом Марина. «Кто приезжает?» – поинтересовался Алька. «Не суйся, когда старшие говорят», – отрезала Марина. Алька сделал вид, будто Марины вообще нет на свете. «Мама, кто приезжает?» – снова спросил он. «Сын дяди Юры», – ответила мама. «Твой двоюродный брат, Игорь». «Брат?» Алька знал, что у него есть разные там дяди, тетки, двоюродные братья, сестры, но все они жили где-то далеко. И по правде сказать, Альке было все равно, есть они или нет, но теперь Алька заволновался. «Брат? А двоюродный — это все равно настоящий?» «Еще бы», — сказал папа. «А он большой, этот Игорь?» Папа сказал: «До потолка». А мама махнула рукой: «А, он еще мальчишка совсем. Мальчишки не бывают до потолка. Значит, папа Альку разыгрывает. Он это любил». А у Альки появилось сразу 10 вопросов. Зачем едет Игорь? Откуда? Надолго ли? И самое главное, сколько ему лет? Конечно, он старше Альки, и это очень хорошо. Если у вас нет старшего брата, вы знаете, как это плохо. Надо, например, смастерить из старой тачки автомобиль. А помочь никто не может. А когда Витька Капустин, длинный такой и вредный, обещает закинуть тебя на крышу, как быть? Разве что пустишь в него куском кирпича и сразу мчишься домой? А если бы старший брат был, домой мчался бы сам Витька. Всю свою жизнь Алька мечтал о старшем брате, потому что от Марины толку все равно никакого нет, только придирается все время. Впрочем, сегодня Алька решил с Мариной не ссориться. Он хотел у нее кое-что спросить. Но когда вопросов много, их трудно задавать по порядку. И вместо того, чтобы узнать, сколько лет Игорю, Алька спросил: «Маринка, ты меня возьмешь завтра Игоря встречать?» «Посмотрим», — сказала Марина. «Не возьмет», — понял Алька. Она всегда говорит «посмотрим», когда хотела отвязаться. «Ну, Марина», — Алька потянул ее за рукав. «Я сказала, посмотрим завтра», — повторила Марина. «Отстань, заноза длинная», — отойдя подальше, сказал Алька. «Всем расскажу, что ты в Котьку Василевского влюбилась». За это Альку прогнали спать. Уже из другой комнаты он услышал, как папа доказывал: «Может быть, он еще раньше приедет, ночным поездом. Очень может быть». И Алька задумался. Разве мальчишки ездят в поездах ночью? Алька часто думал о ночных поездах. Поздно вечером, лежа в кровати, он слышал их голоса. Синие сумерки заливали окна, вспыхивали в них цепочка далеких заводских огней, а тень от тумбочки с цветком делалась похожей на медвежонка с воздушным шаром. И тогда наступала тишина. Она была спокойная, прозрачная, как синяя вода в весенних, оставшихся от снега, озерцах. Сквозь эту тишину слышался стук часов. И вдруг, как чуть заметная волна, возникал где-то гул далекого-далекого поезда. Он постепенно нарастал, и Алька знала же, что вот-вот раздастся негромкий голос тепловоза, будто поезд зовет друзей, заскучав на длинном пути. Гул колес нарастал и потом таял вдали. Некоторое время слышалась только перекличка маневровых паровозов на станции, затем снова звучали вдали голоса стремительных составов. Жизнь ночных поездов казалась Альке таинственной, беспокойной. Это была взрослая жизнь. Алька помнил, как давно-давно он с папой возвращался домой из леса. Папа нес маленького Альку на плечах. Уже совсем стемнело. Они сели отдохнуть на склоне высокой насыпи. Небо было темно-синим, а деревья темно-серыми. Пахло теплой землей, травами. Стояла тишина. Вдруг чуть-чуть вздрогнула насыпь, и Алька услышал нарастающий шум. Этот шум надвигался со страшной быстротой. Алька вскрикнул и вскочил. Папа едва успел схватить его. «Глупыш, это поезд идет!» Поезд пронесся над ними по гребню насыпи. Промелькали слепящие фары паровоза, быстро пролетели темные силуэты вагонов с желтой цепочкой окон, и почти сразу шум утих, и перестала дрожать земля. И тогда Алька прошептал. «Он, зачем так?» «Не бойся», — сказал папа, — «поезд торопится, поезда всегда торопятся». «Куда?» «В разные стороны. Этот идет к самому океану». Алька снова спросила, зачем. «И правда, почему они так мчатся, спешат куда-то среди ночи?» «Ты смешной, малыш», — сказал папа, — «люди едут, у каждого свои дела, придет время, поедешь и ты». Алька долго молчал. «Я не боюсь», — сказал он наконец. С тех пор Алька привык слушать голоса ночных поездов, будто это ему, Альке, что-то кричали далекие тепловозы, но он еще не понимал, о чем они кричат. Только все равно ему было радостно и немного тревожно. Так бывает, когда ждешь что-то хорошее, но не знаешь точно, случится оно или нет. А иногда Альке вдруг казалось, что гудки звучат печально, будто поезда прощаются с городом навсегда. В эту ночь он очень долго не спал. Вверху, за потолком, однообразно гудела пианино. Эта музыка называлась «Гаммы». Играла соседка. Соседке было 20 лет. Ее звали Вера. Но Алька про себя называл ее Верухой. Взрослые говорили, что Вера красивая. Может быть, она и была красивая. Но Альке она не нравилась. Он не любил Веруху за то, что по вечерам она часто мешала ему. Гаммы разгоняли тишину. Комната становилась теснее, потому что не было слышно поездов. Алька незаметно уснул, а проснулся он от голосов за дверью. «Боже мой, громадный-то какой стал!» – восклицала мама. А папа повторял только одно слово – «Молодец! Молодец!» Кто-то отвечал или негромко, и, как показалось Альке, густым басом. Алька не мог разобрать слов. Он встал и открыл дверь. Посреди комнаты стоял высокий парень со светлыми курчавыми волосами и кустиками мохнатых бровей. Рядом с парнем стоял потрепанный чемодан. «Вот тебе и мальчишка», – подумал Алька. Алька не очень огорчился. Он просто не мог сейчас ни огорчиться, ни радоваться как следует, потому что в нем еще крепко сидел сон. Даже глаза слепались. Но все-таки он насупился. «А, вот и наш герой встал», – весело заговорил папа. «Тем лучше. Мы его переселим на раскладушку, а ты, Игорь, ложись на диван». «Ну что вы», – смущенно пробасил Игорь. «Зачем беспокоить малыша?» «Не спорь, пожалуйста», – – сказала мама и ушла за простынями, а папа пошел в кухню включить чайник. Игорь остался посреди комнаты и глядел на щупленького мальчишку с растрепанной после сна головой и надутыми губами. Алька стоял на пороге, съежившись и сунув ладони под мышки. Он был похож на аистенка, потому что поджал одну ногу, чтобы почесать о косяк колена. «Здравствуй», — сказал Игорь и протянул громадную ладонь. Алька, не глядя, подал руку, сжатую в кулак. «Сильно не жмите», — хмуро сказал он, — «у меня ладонь иголками истыкана. Мы мяч из сапога шили». «Понятно», — кивнул Игорь. Они помолчали. Алька поднял голову. Лицо у Игоря было серьезное и даже немного грустное, а глаза добрые. «Вы ложитесь на диван», — сказал Алька. «Мне же охота тоже поспать на раскладушке. И не говорите, что я малыш». «Не буду», — согласился Игорь. «Я это не потому говорил, что ты совсем маленький, а потому, что ты моложе. Так получилось. И знаешь, не говори мне «вы». Мы ведь братья». Следующие два дня Алька все время был рядом с Игорем. Марина сказала, что он ходит как пришитый. «Не мешай Игорю», – велела мама. «Он не мешает», – сказал Игорь. «Он поможет мне вытащить книги из чемодана». «Хорошо?» «Понятно», – Алька сказал, что хорошо. Они расставляли на этажерке книги, и Алька рассказывала, какой здесь замечательный город. «А за городом река есть», – сказал, между прочим, Алька. «Угу», – ответил Игорь. «Там на лодках катаются», – равнодушным голосом сообщил Алька и стал разглядывать корешок скучной серой книжки. «Надо бы починить эту жерку, шатается», – заметил Игорь. Алька сел на пол, обхватил колени и вздохнул. «Послушай», – сказал он, глядя снизу вверх, – «ну, поедем, а?» «Так бы и говорил», – усмехнулся Игорь. «Ладно, посмотрим». «Что такое посмотрим?» Алька хорошо знал, поэтому у него сразу испортилось настроение. После обеда, когда мама снова ушла в поликлинику, папа уехал на завод, а к Марине пришел Костя Василевский, Игорь сказал: «Туда на автобусе надо ехать». «Куда?» – удивился Алька. «Что значит «куда»? Сам ведь говорил, на водную станцию». Они шагали через солнечный двор, и Альке даже хотелось петь песни. Но он, конечно, не пел. Он только крикнул соседской девчонке Женьке: «Мы пошли плавать на лодке». В понедельник Игорь пошел устраиваться на работу. Он приехал, чтобы работать в редакции газеты. «Что ты из угла в угол слоняешься?» — глядя на Альку, возмущалась Марина. «То домой тебя не дозовешься, а то...» Алька не слушал. Ему не хотелось на улицу. Алька ждал Игоря и каждую минуту смотрел на часы. Он удивлялся, как это раньше жизнь казалась хорошей и веселой, хотя Игорь был далеко-далеко. Игорь пришел поздно, в 8 часов. «Я ждал, ждал», – тихо сказал Алька. «Ты где был, а?» «Работа у нас такая», – пропел Игорь и схватил Альку в охапку. «Плохая работа», – спросил Алька, болтая ногами. «Хорошая». Когда ужинали, Игорь сказал: «Сегодня насчет общежития договорился». Мама, папа и Марина разом переглянулись. «Вот придумал», – пробормотала Марина. Папа поставил стакан с чаем, снял зачем-то очки и начал стучать по столу костяшками пальцев. «А мы думали», – сказал он наконец, – «думали, что ты у нас». «Не понравилось, что ли?» «Что вы, что вы!» – тихо проговорил Игорь, и Алька увидел, как, что он покраснел. «Я ведь боялся, что мешать буду». «Нечего тебе делать в общежитии», – рассудила мама. «Вот женишься, может быть, тогда и квартиру дадут». И мама почему-то посмотрела на потолок, за которым гудели надоедливые гаммы. Алька облегченно передохнул. Но все-таки мамины слова Альку обеспокоили. Когда ложились спать, он забрался к Игорю на диван. «Слушай», – спросил Алька, – «а ты скоро женишься?» «Ну вот!» – кустики бровей у Игоря смешно полезли вверх. «Тебе это кто сказал?» «А мама?» – начал Алька. «Ну, мама, придумают тоже. Я и не собираюсь». Игорь вдруг обхватил Альку поперек туловища и в один миг уложил его рядом с собой. Алька радостно взвизгнул Игорь тоже засмеялся, но тут же лицо его сделалось серьезным. «Значит, не женишься?» – на всякий случай переспросил Алька. Игорь сначала ничего не ответил, а потом вдруг сказал, глядя в потолок, «Понимаешь, брат, я и в самом деле хотел жениться». «Ну?» – прошептал Алька. «А ты говоришь?» «Да, училась у нас на курсе хорошая девушка. Я думал, кончим учиться и поженимся. А она как думала, так?» «А получилось не так. Разлюбила?» – серьезно сказал Алька. «Кто знает, меня сюда направили работать, она не захотела. Осталась там, в областном центре, на телестудии устроилась». «Игорь», — сказал Алька, — «ты говоришь, что хорошая, а она не поехала. Это разве хорошая? Эх, брат!» «Не надо философии», — вздохнул Игорь. «И знаешь, ты об этом молчи». «Молчу», — согласился Алька и пошел к себе на раскладушку. Он не знал, что такое философия, но все равно после слов Игоря ему стало грустно. Но бывает так, что человек сразу и грустит, и радуется, и Алька радовался, что Игорь не сказал ему «ты еще малыш». Он не сказал так, а наоборот доверил Альке свою тайну. Не о таких ли тайнах кричат на дальних путях ночные поезда? У Альки было много друзей. Веселый Валерка по прозванию Ясно Солнышко, соседская Женька, большой и добродушный четвероклассник Лапа. Но Игорь был особенный друг, потому что он был старший брат. Рядом с ним Алька сам себе казался выше, сильнее. Алька ждал Игоря по вечерам. Игорь иногда приходил поздно. Он выбрасывал из кармана на стол тяжелый блокнот, стаскивал с себя клетчатую рубаху с закатанными рукавами и шел умываться. Алька шел следом. «Где был?» – обязательно спрашивал Алька. Игорь бывал везде – на заводах, в паровозном депо, на пристанях, на стройках. Он показывал Альке газеты со своими статьями и всегда говорил. «Ерунда получилась, да еще сократили в два раза». «Ничего не ерунда», – спорил Алька. «Вон, как много написано. Ты не притворяйся». Однажды Игорь приехал совсем ночью. Алька лежал на раскладушке и отчаянно боролся со сном. Он ни за что не хотел уснуть, пока не вернется брат. Как только Игорь вошел в комнату, сон сдался. Уполз в темный угол за тумбочку. «Где был?» – привычно спросил Алька. «А я тебя ждал, на ТЭЦ ездил», – сказал Игорь, сел на диван, положил голову на ладони. «Здорово устал», – встревожился Алька. Игорь улыбнулся. «Устал, ничего. Ах, Алька, и дела. Плохие дела, хорошие. Знаешь, что такое ТЭЦ?» Алька не знал. Игорь, пока стелил постель, успел рассказать, что ТЭЦ – это громадная электростанция, которую строят недалеко от города Комсомольцы. Они работают по сменам, днем и ночью, и уже сделали больше, чем надо было по плану. Поэтому там такие хорошие дела. Про это и писать интересно. «Только мало там еще народу», – сказал Игорь. «Рук не хватает». «Каких рук?» – удивился Алька. «Обыкновенных». Игорь повертел ладонями. «Ну, вот таких. Бетон привезли, а место для выгрузки не готово. Кое-как управились. Пришлось и мне поработать». «Твоих рук хватило?» – поинтересовался Алька. Игорь засмеялся. «Хватило». Он залез под одеяло, выключил на тумбочке лампу. И вдруг Алька услышал. «Хорошо там». «На ТЭЦ? А почему хорошо? Строят много, да?» «Вообще хорошо, знаешь, Алька, я ведь после школы тоже на стройке работал. Привык, а сейчас как будто дома побывал. Хочешь, когда-нибудь туда съездим?» «С тобой ладно», — сказал Алька. «А ночью как там работают? Не видать же ничего. Там прожектора светят, и вообще очень много огней. Издалека тоже красиво смотреть. По всему зданию синие огни вспыхивают. Яркие, яркие. Откуда они?» Алька любил смотреть, как в темноте зажигаются огни, далекие и близкие. Но ярких синих огней он еще никогда не видел. Их сверкание похоже, наверное, на праздник. «Это электросварка», — — объяснил Игорь. «Монтажники арматуру сваривают». Альке было не совсем понятно, только он не стал переспрашивать. Он уже видел будто наяву, как в ночном сумраке сияют ослепительные круги прожекторов. А в черном небе вырастает громадное здание, словно нарисованное ярко-синими вспышками. «Я тоже пойду туда работать», — сказал Алька. «Вырасту и, конечно же, пойду». «Я тоже пойду туда работать», — сказал Алька. «Вырасту и пойду». «Тебе уж на другую стройку придется идти», — возразил Игорь. «Эту скоро закончат». «Ладно», — решил тогда Алька. «Я буду строить дороги. Меня в прошлом году один начальник звал к себе. Матвей Сергеевич. Я ему рейку таскать помогал. Правда. Он дороги строит». «Ага», — сонно сказал Игорь. «Слушай», — позвал его Алька, — «а когда строят дороги, там бывают синие огни?» Игорь молчал. Алька думал, что он уснул, но Игорь вдруг зашевелился и ответил: «Пожалуй, бывают». Так прошло 3 недели. Было воскресенье. «Игорь», — сказал Алька, — «едем?» Игорь почему-то молчал. «Послушай». Алька потянул его за рукав. «Лодок на станции не останется. Надо скорее». Игорь, глядя в окно, сказал: «Знаешь, Алька, давай в другой раз. Я сегодня с Верой обещал поехать, с нашей соседкой. С тобой мы уже 3 раза ездили». «Ага, 3 раза», — повторил Алька и посмотрел на потолок. И вспомнил, как несколько раз по вечерам Игорь не рассказывал Альке, где бывал. Он просто говорил: «Так, гулял». «Конечно», — сказал Алька, — «раз ты с ней еще не катался, а со мной 3 раза». Он ушел во двор, и там Женька спросила его: «Что, не взял, да?» «У него ладонь порезанная. Грести не может», — ответил Алька. Потом он увидел, как Игорь и Веруха вышли из подъезда. У Верухи было такое счастливое лицо, будто ее пригласили лететь на Луну. С этого дня в Алькину жизнь прокралась тревога. Вроде бы ничего не изменилось. Игорь все равно дружил с Алькой. Только разговаривал с ним он реже и чаще приходил домой поздно. То в кино идет с Верухой, то на танцы. Наверху теперь не гудели надоедливые гаммы, не мешали Альке. И потому громче слышались гудки поездов. Но Алька старался не слушать их тревожные голоса. Он лежал и думал, как ненавидит Веруху. Он даже хотел, чтобы она попала под машину или свалилась с лестницы. Но каждое утро Веруха спускалась с лестницы, целая, невредимая, и на лице у нее была глупая улыбка. Прошел еще месяц, наступил июль, и скоро Альке должно было исполниться 8 лет. Он очень ждал этого дня. Так ждал, что даже меньше стал злиться на Веруху и обижаться на Игоря, и привык засыпать до его прихода. Но за неделю до Алькиного дня рождения Игорь пришел домой рано, в 5:30. Алька был в другой комнате. Он слышал, как Игорь завел с папой тихий разговор. Они говорили долго, и вдруг Игорь крикнул: «Уеду к чертям!» И снова заговорили тихо, тихо, и никто не подумал, как встревожился Алька. «Уедет!» «Куда он уедет?» Но спросить Алька не решился. Игорь рано лег спать. «Слушай», — сказал Алька, садясь на край кровати, — «ты же обещал взять меня на ТЭЦ. Помнишь, где синие огни?» «Нет там, Алька, никаких огней», — устало ответил Игорь. «Огни бывают от сварки, а сваривать нечего, не хватает арматуры». И Алька удивился. Не потому, что нет арматуры. Алька даже и не знал точно, что это за штука такая. Он удивился голосу Игоря. Игорь говорил тихо и немного грустно. Так же, как в тот раз, когда рассказывал Альке свою невеселую тайну. «Но разве сейчас тоже была тайна?» «Дурак я, Алька», — вдруг негромко заговорил Игорь. «И чего меня понесло в этот город? Мог бы уехать на Дальний Восток». «Зачем?» — испуганно сказал Алька. «Работать. Наши ребята там работают. Тайга, океан. Представляешь?» «Представляю», — прошептал Алька, но представил не тайгу и океан, а дождливый вечер, желтые огни, на стрелках и блестящие, сужающиеся рельсы, которые убегают в темноту. «Не уезжай!» – хотел крикнуть Алька, но не мог, потому что в горле у него защекотало. Тогда он встал и пошел из комнаты. Шел и смотрел в пол, а Игорь не окликнул его. Ночью печально гудели поезда. Алька понимал, о чем они гудят. Поезда прощались с городом. Они увозили людей, которые вдруг решили ехать далеко-далеко. Зачем? Кто их поймет? Солнечное утро не радовало Альку. Он все думал про Игоря. Уедет или не уедет? Пусть бы ходил каждый вечер с Верухой в кино. Пусть бы ездил с ней на лодке. Пусть. Только бы не уезжал. Алька никак не мог понять, что случилось. И от этого ему было еще хуже. Он сел задом наперед на стул, прислонился головой к спинке. Хоть бы пожалел его кто-нибудь. Альку пожалела Марина. Он совсем и не ждал, а она подошла сзади, взяла его за плечи. «Алька, ты чего?» Он удивился, но все равно не поднял головы и сказал: «Ничего». «А Игорь на работу пошел?» «На работу», — ответила Марина. «Весь день на работе», — вздохнул Алька. «А когда приходит, молчит и молчит. Он как будто больной». «Нет», — сказала Марина, — «он не больной. Он поссорился с кем?» «Ты еще малыш», — начала Марина. «Ничего ты не...» «С кем он поссорился?» — со звоном в голосе сказал Алька и дернул плечом. «С Верой». «Но ты не говори, что это я сказала тебе». «Кому мне говорить? На строительстве ТЭЦ не хватает железа». «Я знаю, арматуры не хватает», — сказал Алька. «Ну и что?» «Ну и то. Комсомольцы после работы субботники устраивали, чтобы помочь стройке. Потом это железо увезли на завод, где работает Верин отец. Там должны были из железа эту самую арматуру для стройки сделать. Только не сделали и истратили железо для других заказов». «Ну и что?» — снова спросил Алька. «А строители попросили Игоря про это написать в газету. Вот он и пишет». «А Веркин отец узнал». Протянул Алька. «Это он истратил чужое железо?» «Нет. Но он про это тоже знал и не хочет, чтобы Игорь писал. И Веруха не хочет. Она говорит: пиши, только мы больше не знакомы». «Ну и хорошо», — чуть не сказал Алька, но подумал, что Игорю, наверное, совсем даже нехорошо, и промолчал. Потом он вспомнил Верухиного отца, дядю Васю, лысого, высокого, в очках, всегда казался таким добрым, не ругался даже, когда в него мечом залепили. Притворялся, значит. А теперь из-за этого вот дяди Васи может уехать Игорь. Или вернее, из-за Верухи, потому что поссорился с ней. Алька медленно поднялся по лестнице, нерешительно подошел к двери, долго стоял и разглядывал краску на дверной ручке. Алька поднялся на цыпочках, надавил кнопку звонка. Он надавил еще очень осторожно, а звонок за дверью все равно загремел оглушительно. «Не заперто», — услышал Алька голос Верухи. Он вошел. Веруха стояла перед большим зеркалом. Она в одной руке держала красную коробку с пудрой, в другой — кусок ваты. Пудрила нос. «Ты зачем?» – спросила она. «Я так», – выдохнул Алька. «Ну, если так, пожалуйста». Она даже не обернулась. Алька открыл рот, взглянул на Веруху и ничего не сказал. Не решился. Он подошел к пианино, крышка была откинута, и белые клавиши блестели, как тонкие бруски сливочного масла. Алька ткнул одну клавишу, в черном высоком пианино сразу громко откликнулась струна. Этот звук был похож на голоса ночных поездов. «Вера», — боясь обернуться, тихо проговорил Алька, — «ты скажи, чтобы Игорь не уезжал». Веруха молчала. Алька повернулся и увидел, что она стоит неподвижно с поднесенной к носу пудрой. «Вера!» – испуганно сказал Алька. «Убирайтесь вы все!» – вдруг крикнула она тонким голосом и бросила на пол коробку с пудрой. Алька выскочил в коридор. «Ненормальная!» – крикнул он сквозь слезы. «Он все равно напишет про железо». В комнате клубилось белое облако. Прошло 4 дня, а Игорь не уезжал. Даже не говорил об отъезде. Алькина тревога немного улеглась, ведь нельзя же целыми днями думать о чем-то грустном. Тогда не останется времени ни на какие хорошие дела. А дел было много. И однажды под вечер Алька пошел к Валерке, чтобы сшить из самодельного футбольного мяча боксерские перчатки. Но к Валерке Алька не попал, потому что встретил Лапу. Лапа приехал из лагеря, коричневый, от загара, и лишь волосы стали еще белее, и все так же торчали во все стороны. «Алька», — обрадовался Лапа, — «здравствуй! Тебе привет от Мишки Русакова. Помнишь, толстый такой? А ты куда идешь? Я тебя 1000 лет не видал». Потом Лапа сказал, что идет на вокзал собирать спичечные коробки для коллекции. Пассажиры едут со всех сторон, и коробки у них с наклейками, каких в этом городе никто даже не видел и не увидит никогда. «Наклейки – это чепуха», – сказал Алька. «Вот старинные монеты собирать – это да». «Конечно», – согласился Лапа, – «только мне наклейки не нужны. Их Борька Сазанов собирает, а у него есть клетка, громадная, как курятник. Можно целую стаю чечеток сдержать». «Меняться будешь?» – понял Алька. «Меняться. На вокзал пойдешь со мной?» Альке не велели одному ходить на вокзал, но сейчас он рассудил, что идет не один, с Лапой. К тому же они так давно не виделись. «Топаем?» – спросил Лапа. «Топаем». До вокзала было далеко, и они пришли, когда часы показывали почти 9. Но солнце еще светило, потому что стояли летние долгие дни. У входа на перрон дежурил дядька с красной повязкой. Но Лапа знал, где в чугунной решетке забора есть дыра. Он помог пролезть Альке и пролез следом. «Сейчас на третий путь поезд из Владивостока подойдет», – сообщил Лапа. «Давай скорее». Но на втором пути тоже стоял поезд, и в него все время входили люди. «Проскочим», – решил Лапа. Он взял Альку за плечи, протиснулся вместе с ним к подножке, подсадил его. Алька и сам не заметил, как оказался в тамбуре. Лапа соскочил с другой стороны на платформу. «Прыгай!» – крикнул он Альке и протянул руку. Алька собрался прыгнуть, но в это время какая-то тетка с корзинами, перекинутыми на полотенце через плечо, сердито, блестя глазами, оттолкнула Лапу и полезла в вагон. Не мог же Алька прыгать на ее корзины. Вдруг поезд дернулся. Алька снова кинулся к выходу. Но опять какой-то дядька с узлом уже на ходу вскочил на подножку. Вагон медленно поплыл вдоль платформы. «Да прыгай же!» – заорал Лапа. Но Алька испугался. Он в первый раз попал в поезд. А вагон пошел быстрее. Лапа бросился следом и хотел прыгнуть на подножку, но какой-то мужчина в соломенной шляпе ухватил его за плечо и стал что-то говорить. «Лапа!» – закричал Алька и заплакал, но мужчина держал Лапу. Тот не мог вырваться. А вагон дернулся, побежал быстрее, стуча колесами, и Лапу не стало видно за другими людьми. Алька, плача, оглянулся. В тамбуре никого не было. Куда поезд идет, Алька не знал. Может, он увезет Альку до самого океана? Это так испугало Альку, что он даже перестал плакать. Он машинально вытер со щек слезы и широко открытыми глазами стал смотреть из вагона. А мимо проплывали низкие дома из кирпича, красные товарные вагоны, водонапорные башни и тополя. Верхушки тополей еще золотились от солнца. Алька дернул дверь, которая вела внутрь вагона, ведь там же есть люди. Должны же они помочь. Но дверь была тяжелая, не поддавалась. Алька подумала о Лапе. Ему сейчас тоже плохо. Алька оглянулся, увидел тяжелую железную рукоятку и надпись с белой стрелкой «Тормозить». Поезд мчался уже полным ходом, торопился к океану, а город оставался позади. Алька всхлипнул и взял железную рукоятку. Она не поворачивалась. Алька налег животом, и тут загремела отодвигаемая дверь. Хорошо, что Алька вытер слезы. Это было не так уж важно, но все-таки хорошо, потому что через секунду он услышал: «Алька!» В тамбуре стоял Игорь. Алька вскрикнул от радости и чуть не вывалился в открытую дверь. «Я случайно», — заговорил он и засмеялся. «Я хотел на третий путь, там Лапа остался. Ты за него заступишься, ладно? Мы шли собирать наклейки». Ему было теперь не страшно. И Лапе тоже не попадет ни от кого, потому что есть на свете Игорь. Он заступится. «Дурень ты», — сказал Игорь, — «а если бы попал под поезд?» «Я не под поезд», – улыбался Алька. «Я же ее в поезд попал». И тут он перестал улыбаться. Он понял, ведь Игорь тоже в поезде, а поезд идет к океану. Алька отошел, прижался спиной к холодной железной стенке. «Алька», – сказал Игорь, – «ты что на меня так смотришь, а? Ты что, Алька?» Алька тихо спросил: «Все-таки уезжаешь, да? Куда?» Кустики бровей у Игоря поползли вверх. «На Дальний Восток? Ну что ты!» – ласково и серьезно сказал Игорь. «Это же пригородный поезд!» Алька поверил сразу. И он почему-то почувствовал, что очень устал, будто 4 часа подряд гонял тяжелый мяч, и у него снова защекотало в горле. «Не веришь?» – говорил Игорь. «Ну смотри, это же пригородный вагон!» Он открыл дверь. «Видишь? Даже полок для лежания нет. И куда я поеду без вещей?» Алька хотел сказать, что верит, но боялся разжать губы. Он мог бы тогда не выдержать и снова заплакать. «Не веришь?» – грустно усмехнулся Игорь и сел перед Алькой на корточки. Вагон трясло, и у Игоря на лбу вздрагивала густая прядь волос. «Хорошо», – сказал Игорь. «Ладно, Алька, поедем со мной. Увидишь сам. Я все равно обещал тебя свой взять на ТЭЦ. А сегодня у меня там дела. Идет?» «Идет», – сказал Алька и прижался щекой к плечу брата. «Мы позвоним со стройки в город», – говорил Игорь. «Мама в поликлинике дежурит. Ей позвоним, а ночью приедем». «Ночным поездом?» – прошептал Алька. «Ночным. Вернемся с рабочими второй смены, которые живут в городе». «А ты не уснешь?» «Игорь», снова прошептал Алька. «Ты, значит, будешь писать про железо?» «Да», — сказал он. «А-а-а», — начал Алька и замолчал. Он понял, что о Верухе спрашивать не надо. За стеклянной дверью вагона уже начинали сгущаться сумерки. «Скоро стемнеет», — подумал Алька. «И этот поезд тоже станет ночным». Алька вспомнил свою комнату. Сумерки за окном. Может быть, сквозь эти сумерки долетит в комнату гудок ночного поезда. Издалека тихий, тихий. И услышит его только тень, похожая на медвежонка с воздушным шаром. Больше некому слушать голоса тепловозов. Алькина кровать пуста. Ночной поезд несет его на ТЭЦ. И Алька стал думать о стройке. «Мы с тобой слазим на подъемный кран?» – спросил Алька. «Слазим? Посмотрим», – сказал Игорь. «Ты мне там все покажешь?» «Покажу». И синие огни. Стучали колеса. Весело протрубил тепловоз. Игорь сказал: «И огни. Конечно же, огни». Конец.